Продавец гитар. Автор. Борис Колесников. Все началось в Самаре. У моих замечательных родителей была подруга, тетя Наташа. По образованию учитель музыки. В 90-е, если помните, дружеские посиделки устраивали не в ресторанах, а дома. Во всяком случае, в нашем городе было так. Вот и мы часто заходили к ней. По поводу и без повода. Пели песни, тетя Наташа играла на пианино, мой отчим на гитаре, а я, шестилетний мальчишка, слушал их дуэт и с восхищением смотрел, какие чудеса они творят на моих глазах. Звучала популярная музыка. Пугачева, Леонтьев, зарубежная эстрада. Разумеется, играли не по нотам, подбирали мелодии, импровизировали. Все это производило на меня огромное впечатление. Я сразу решил, что тоже научусь играть так же хорошо, как они. И вот у нас у школы. Тетя Наташа отдала своего сына Сашу и в музыкальную, и мне, разумеется, тоже это было необходимо. Я долго и упорно негодовал. Шура учится музыке, а я нет. Я настаивал и изводил родителей чуть ли не ежедневно. Они, конечно, не возражали, просто времена были плохие. Мама врач-акушер-гинеколог, зарабатывала тогда очень мало. Отчим инженер и вовсе потерял работу, перебивался случайными заработками. И даже те небольшие деньги, что нужно было платить за обучение, были для семьи неподъемными расходами. Да и возить ребенка некому, родители пашут сутками, одним словом, 90-е. Однако родители всегда уважали мое мнение, прислушались и здесь, видя мое упорство. Они пообещали, что на следующий год я обязательно начну учиться, если не передумаю. И я ждал. Ждал целый год, считал дни и месяцы. Ни о каком передумать не могло быть и речи. Мое желание музицировать только росло. Для пацана это, пожалуй, редкость. Обычно все-таки в музыкалку попадают под давлением родителей, которые за счет детей реализуют собственные несбывшиеся мечты. А я все решил сам, под влиянием маминой подруги. Так что музыка — это у меня с детства. Наконец, долгожданное прослушивание, меня сразу приняли, и я, разумеется, выбрал обучение по классу фортепиано. Учиться начал с восторгом и глотал все, что давали. Этюды, гаммы, упражнения и прочую, казалось бы, скукотищу. Кайфовал от пения в хоре. Из уважения к музыке в целом терпел даже сольфеджио. Позднее, годам к 12, страсть стала не то чтобы остывать, скорее трансформироваться. Уже не хотелось разучивать фуги и классические пьесы. Было желание, наконец, приблизиться к живой музыке, играть то, что интересно. Душу я отводил на ежегодном классном концерте, где можно было самому выбирать программу. Ну, я выбирал. Добывал ноты, сам аранжировал битлов и прочую рок-классику, исполнял перед школьной аудиторией. А в остальное время приходилось играть гаммы, в то время как сверстники гоняли футбол и ходили на первые свидания. Утешало гендерное неравенство. В музыкалке я был единственный парень на полсотни девчонок. Потом перестало привлекать и оно. И пару раз я попытался уйти с баркаса. Но родители, спасибо им, не дали сглупить. Мой отчим, замечательный человек, я уважаю и люблю его, научил меня одной важной вещи, с которой я стараюсь идти по жизни. Если мужик начал какое-то дело, он должен его закончить. Нельзя бросить учебу просто потому, что надоело или показалось, что надоело. Нельзя оставлять незавершенное. Это я запомнил накрепко. И музыкальную школу в будущем успешно окончил. Тем не менее, гитаристы как-то всегда были ближе к народу, чем пианисты. Однажды я съездил на 3 дня в молодежный лагерь и познакомился там с парнем, который постоянно наигрывал на гитаре. Вокруг него крутилось все и вся. И девчонки, и мальчики, вся тусовка. Других доводов мне не понадобилось. Я попросил у отца его гитару, нашел аккорды, аппликатуры разных популярных песен и начал осваивать инструмент. Освоил. Полностью самостоятельно. С гитары все и началось. Банда. Освоение гитары отличалось от игры на пианино отсутствием принуждения. Само собой, мне никто не запрещал исполнять популярную музыку и на клавишных, но после выученных этюдов. А на гитаре можно было играть с полной свободой, играть легко и классно. К тому же воспоминания о парне из лагеря крепко засели в голове. Словом, вся эта история мне очень понравилась. Потом я узнал, что существуют электрогитары, которые производят совершенно фантастический звук. Все мои рок-идолы извлекали из этого инструмента сверхъестественный саунд. Очередная мечта. И вот годам к 14 я сбил в школе группу. В ней имелся ударник, гитарист, бас-гитарист и я играл на гитаре и пел. Однако без электроинструмента все было не то. Выручила мама. Как-то раз мы с ней оказались в Москве, и каким-то чудом я умудрился уговорить ее подарить мне электрогитару. Она была самая простая, самая дешевая из имеющихся, но настоящая. И наш ансамбль расцвел. Я быстро освоил эту штуку, мы нашли место для репетиций, стали понемногу выступать, и вот, наконец, наша банда обрела название. Мы окрестили ее «Саюдис». Точнее, поначалу по-русски «Саюдис», а в переводе «арабы». Почему самарские пацаны выбрали такое имечко? А бог его знает. Не помню, так уж вышло. А лет до 20 я вообще не задумывался над нашим названием и его значением. Хотите послушать, что мы исполняли? Заходите на Яндекс.Музыку. Там все есть. С этим названием мы прожили долгие годы. Ездили по всей Центральной России и играли на крупных фестивалях. Однако не хватало приличного места для репетиций и полноценного оборудования. Я пошел к директору нашего лицея Николаю Ивановичу Лебедеву просить площадку и инструменты. Директор был человек весьма строгий, полжизни в колонии проработал и порядки в лицее завел суровые. Все его боялись и в разговоре опускали глаза. Мне же казалось, что я могу рассчитывать на его интерес, потому что наша группа была заметным явлением, мы играли на всех школьных мероприятиях. Однако Николай Иванович почему-то дал мне отворот-поворот, а я не сдавался. При всяком удобном случае подходил, здоровался, напоминал о себе. И вот через несколько месяцев он вызвал меня и сообщил. Совет родителей принял решение выдать деньги на нужное нам оборудование. Часто вы такое встречали в школах. Я рассказывал эту историю десяткам людей, начинавшим музыкальный путь в школе. Ни у кого не было ничего подобного. Моему счастью не было предела. Нам купили полную барабанную установку, усилители, микрофоны, световую технику. Все для того, чтобы мы могли репетировать и выступать. И мы репетировали как сумасшедшие. Каждый день по вечерам в школьном актовом зале. Там, в школе, и родилась наша первая программа. Мы играли поначалу каверы, би-2, кино, русский и западный рок. Что слушали сами, то и исполняли. Аранжировки делали тоже сами. И, конечно, Led Zeppelin рыдал бы, услышав нашу версию «Кашмир». А потом быстро поняли, что с нашим оборудованием мы взрослые, опытные 14-летние рокеры вполне можем создать свою настоящую большую программу. И создали. Песни писал в основном я сам. Первый состав был классическим. Две гитары, я и Виталий Корнев, бас Артем Абросимов, барабаны Петр Бобков и вокал вашего покорного слуги. Ни одно школьное мероприятие не обходилось без нас. После завершения основной части мы занавешивали окна, выключали свет и отрывались на полную катушку. Зал всегда был полон, тусовка плавно перетекала в дискотеку. За звукорежиссуру отвечал Андрей Быков. Видя нашу популярность, учителя вспоминали, что существуют всевозможные творческие конкурсы, и стали нас туда отправлять. Так у нас появился саксофонист Петр Чернышов. Для соблюдения условий конкурса в школьной группе должен был участвовать музыкант помоложе. Невероятно талантливый, выдавал виртуозные соло, участвовал в нашем мини-туре по самарским творческим вечерам. Под конец школы мы даже попали на студенческую весну, выступали с концертом в одном из университетов. И это было очень интересное чувство. Школьники приехали в университет играть для студентов. Обычно бывало наоборот. Даже записи сохранились, снятые на старые ручные видеокамеры. Вместе с растущей уверенностью мы приобрели собственное видение, собственный музыкальный вкус. Мы не играли на заказ ради популярности, а искали свое. Так я решил прекратить вокальное участие, и голос ломался, и разонравилось. Вместо второго гитариста появилась клавишница Мария Бобкова. Петра за ударной установкой сменил Никита Кочкин, а перкуссии повелевал Павел Карев. И нас развернуло в сторону инструментальной музыки. В 11 классе под влиянием The Doors и Pink Floyd мы уже играли фьюжн, джаз, инди, и неожиданно, негаданно попали в один из лучших клубов города – «Сквозняк». Мекку местного рока. Сам не понимаю, как это случилось. В «Сквозняке» выступал Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград», конечно, еще до того, как начал собирать стадионы. И тут же мы. Помог случай. Нашу демозапись услышала директор клуба Наталья Дымова, важная персона в музыкальной культуре города. И она ей понравилась. Иногда кажется, что все самое лучшее в жизни происходит без особых усилий. Но готовились мы по-настоящему, репетировали без устали и выступили достойно. Только одно меня огорчало – отсутствие нормальной гитары. Я чувствовал себя футболистом, играющим с дутым мячом. Да, мамин подарок дал мне многое, поддержал любовь к музыке, и в то же время я понимал, что выхожу на другой уровень, и мне нужны другие инструменты. Я тогда не знал, что у судьбы для меня два пути – исполнительский и предпринимательский. Жизнь плавно подводила меня ко второму. В музыкальных магазинах Самары продавалась отличная гитара японского производства Jackson DK2. Оранжевого цвета. Я был в нее буквально влюблен, я грезил ею. Но стоила она безумно дорого, под $1000. Для понимания, моя мама, работавшая в женской консультации, получала около $100 в месяц. А обращаться к ней за деньгами было совершенно бесполезно, да и неприлично. Поскольку я был менеджером нашей группы, постоянно искал новые контакты, места для выступлений, записей, исполнителей и инструменты, стал само собой тусил на всевозможных музыкальных форумах и в чатах. Да, был такой инструмент общения до появления социальных сетей – форумы. Сейчас ими мало кто пользуется, а ведь великое было дело. Простите, отвлекся, минутка ностальгии. И вот на одном из форумов я познакомился с парнем из США. Хоть убей, не помню его ник. Ни на что не рассчитываю, я упомянул модель желанной гитары, а он вдруг ответил: «Хочешь такую? Без проблем, помогу. У нас в Америке ее можно недорого купить». Америка. С тем же успехом он мог бы сказать: «У нас на Марсе». Я из Самары к тому времени почти никуда не выезжал, кроме летних лагерей в нашей же области. Выяснилось, что гитара, которую у нас продавали за $1000 с доставкой из Америки, обошлась бы всего лишь в 300. Тоже немалые деньги, но уже более реальные. Парень оказался мне надежным, и я решился. Собрал все свои накопления, подработал на стройке. Все равно не хватало. Пришлось все-таки попросить долг у родителей. Мама не отказала, она только уточнила: «Ты ведь понимаешь, что есть риск остаться и без гитары, и без денег?» «Да», — ответил я, — «будем рисковать, потому что у меня уважительная причина. Мне очень нужно». И вот мы собрали деньги и отправили в Америку переводом. Пришли в отделение, отдали кассиру банкноты, получили квитанцию. Я отправил ее американцу и стал ждать. Парень ответил довольно быстро: «Деньги поступили, гитара заказана, через месяц будет у тебя». В те годы не существовало возможности отследить посылку, и я жил в совершенном неведении о судьбе моего сокровища. Прошел месяц, 5 недель, 6 недель, ни звука. Я замучил парня сообщениями: «Где посылка? Скоро будет, жди. Где моя гитара? Уже едет, жди». Потом он стал отвечать все реже и в итоге замолчал. Достал я его. Конечно, мое сердце провалилось в желудок, и я уже не ждал ничего хорошего. А еще через 2 недели в ящик упало почтовое уведомление. Я открывал посылку прямо на почте, дрожащими руками, безжалостно раздирая упаковку. В распотрошенной коробке лежала самая прекрасная гитара в мире, та, которую я ждал. Jackson DK2 оранжевого цвета. Верил ли я, что посылка приедет? Скорее нет. Чем дольше я ждал, тем чаще думал, что меня обманули. Но все же я был еще ребенком, и мне очень хотелось чуда. И оно случилось. Я держал ее в руках. Я не выпускал ее, наверное, несколько дней. Я играл на ней часами и наслаждался каждым звуком. Так и началась история Skiff Music. В день получения посылки о событии узнали человек 10. Через пару дней еще сотня. А через неделю все рок-сообщество Самары знало о моем счастье. Весть разнеслась стремительно, как вирус. И стали приходить люди. «А вот такую гитару можешь достать? Очень нужен бас, помоги. Сколько будет стоить синтезатор?» Через месяц, ничего специально не делая, я оброс заказами. Мой американский поставщик довольно потирал руки, и на него свалился неожиданно негадно выгодный бизнес. Приехала вторая, третья, четвертая посылка, и вскоре весь город узнал. За музыкалкой Колесникову. Я понял, что дело нуждается в оформлении, нужна была солидность. Напечатал визитки и собственноручно на HTML сделал сайт. Я учился в лицее информационных технологий, и разработка сайта мне далась легко. Он до сих пор хранится в веб-архиве. Простенькая визитка. Много лет спустя я установил на телефон приложение, которое позволяет увидеть, под каким именем ты записан в контакт-листе других людей. Только представьте, прошло почти 20 лет, а я до сих пор у сотен абонентов записан как Борис США, Борис Доставка США и тому подобное. Новому делу требовалось имя. Раздумывал я недолго и зарегистрировал на себя домен skiffmusic.ru. Skiff – мой никнейм со времен увлечения компьютерными играми. Так я называл себя, так назвал и дело своей жизни. Причем название родилось удивительно точно. Одно из предположительных значений слова «скиф» – «кочевой». Тогда я понятия не имел, что через несколько лет поставлю перед собой цель к 30 годам объехать 100 стран. Не знал я о том, что появится понятие «digital nomad» – «цифровой кочевник», то есть человек, который работает удаленно и при этом переезжает из страны в страну. Но получается, что таким названием я в некотором роде предопределил свое будущее. Удивительно и приятно. И пошли заказы. Широким потоком. Я накидывал от 10 до 20% за свои услуги и зарабатывал очень хорошо. Больше, чем многие взрослые. А что делать с деньгами? У меня была заветная гитара, у меня было все необходимое. Откладывать под подушку? Не мой подход. А какой мой? Я стал выискивать интересные инструменты или наиболее популярные модели и покупать их, не дожидаясь конкретных заказов. Потихоньку я начал понимать, какие модели наиболее востребованы и что у меня, скорее всего, купят в ближайшее время. Разумеется, инструмент, который можно было оплатить и сразу унести, стоил дороже, чем доставляемый с другого края света. И прибыль получалась весьма ощутимая. Конечно, я тогда не знал слова «реинвестирование», но по факту занимался именно им. Тем временем я окончил лицей и поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет. Учился по очень интересной специальности – комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем управления. Попросту безопасность сети, борьба с киберпреступностью. Учили нас серьезно, и мне повезло, что я смог довести дело до конца. Из 45 поступивших дипломы получили лишь 17 студентов. Не скрою, порой хотелось все бросить. Группа, работа, бизнес. Куда еще и учеба? Особенно, когда какой-нибудь бизнес-гуру говорил в интервью: «Я бросил университет и не жалею, смотрите, чего я добился». Но вы же знаете принцип моего отчима. Он сработал и сейчас. Кроме того, университет был важен для получения связей, социализации. Словом, учебой я занимался серьезно. И тут уже Николай Иванович Лебедев, директор моего лицея, стал ходить за мной, как я в свое время за ним. «Как это так? Вы уходите в вузы, а кто же будет играть, заниматься творчеством? Для чего мы все это покупали?» И предложил: «Давай выделим тебе ставку лаборанта, и ты организуешь в школе клуб, будешь работать с молодежью». Я согласился и после окончания лицея проработал в нем еще 2 года. Собирал группы школьников, мы репетировали, они учились играть. Есть отличный фильм «Школа рока» про гитариста, бывшую рок-звезду, который устроился в школу и стал учить детей рок-музыки. Примерно такая же школа получилась у меня, с той лишь разницей, что быть бывшей звездой я не собирался. Только вот моя собственная группа потеряла площадку для репетиций, актовый зал нам больше не принадлежал, и тогда сбылась новая мечта. Мы арендовали гараж. Сериал «Лена, ребята», я надеюсь, вы смотрели. Вот такими музыкантами были и мы. Студия «Перегруз» арендовала 4 гаражных места, а мы сняли у них 1 отсек. Сделали ремонт, звукоизоляцию поролоном и тканью, наладили студию, навели красоту, все на мои личные деньги. Мы сделали подиумы для барабанов, для всяких колонок, и к окончанию первого курса у нас была собственная, полноценная, очень недурная студия. Ее появление совпало с очередным переломным моментом в группе. Во-первых, мы расстались с девушкой-клавишницей Марией, во-вторых, подошел к концу инструментальный этап развития. Все мы повзрослели, услышали много новой музыки. Nickelback, Muse, Coldplay. Брит-поп с таким модным мужским сексуальным вокалом, который всем нравится и которым все хотят подпевать. Пришло время играть более популярную музыку. Абсолютно случайно нашелся вокалист Слава Сураев. Он был нашим ровесником и притом академическим певцом, работал и пел в театре. У нас идеально совпали музыкальные вкусы, а главное, он умел делать голосом невероятные чудеса, в секунду переключаясь с академического вокала на поп и рок. К тому же у него был достаточно широкий диапазон и хорошая вокальная школа. И на пианино он умел играть. Так что Слава стал инструментом 2 в 1. Мы собрали для него стойку из 2 синтезаторов, нижняя клавиатура классическая, а верхняя аналоговый синтезатор для создания антуража а-ля Muse. В этом обновленном составе мы и начали активную гастрольную деятельность по Центральной России. Москва, Питер, Нижний, Ульяновск, Саратов. Около 200 концертов дали. Записали 1 полноценный релиз, выпустили диск в красивом оформлении и снова добро пожаловать в Яндекс.Музыку. Что скажете? Первый магазин. Я продолжу привозить гитары и складывать их в студии. К 2009 году они потихоньку начали выживать из гаража и нас, музыкантов. Кто сказал первым? Борис, открывай уже магазин. Вспомнить сложно, но идея была точно не моя. Заказ инструментов из-за рубежа я освоил неплохо, но магазин. найти помещение, расставить гитары, взять где-то продавцов, оформить все как положено. В этом я ничего не понимал. Набросал на бумажке подобие бизнес-плана и по проторенной дорожке пришел опять к родителям. «Так и так, хочу открыть магазин музыкальных инструментов. Что скажете?» Мне уже не нужны были их деньги, я сам способен был все это оплатить. Я шел за одобрением, или даже, если хотите, благословением. У меня не было никаких примеров перед глазами, никаких бизнес-гуру, все абсолютно по наитию, без какого-либо образования и понимания, что нужно делать. Они посидели, послушали меня и сказали уверенно: «Конечно, открывай». И все завертелось. Я нашел помещение совсем рядом с конкурентом, магазином сети «Мусторг», самый крупный сейчас в России. Сделал это специально, их уже знают, к ним приходят, заодно и ко мне зайдут. 1 сентября 2009 года в Самарском торговом центре «Мелодия», что тоже символично, открылся мой первый музыкальный магазин по продаже гитар Skiff Music. Я начал его развивать. В общем-то, я был полностью готов к предпринимательской карьере и прекрасно осознавал, чем предстоит заниматься, хоть не имел теоретической базы. Бизнес я начал еще в классе в третьем. Все менялись наклейками для журналов, а я их продавал, за что маму порой вызывали к директору. Чуть позже мой дядя Юрий Михайлов, работавший на пиротехническом предприятии, подарил мне большую коробку со всякими бомбами, петардами, фейерверками и приложил записку: «Борису на старт предпринимательской карьеры». Я был в восторге от этих штуковин и сразу же стартовал. Ходил неподалеку от дома и продавал их прямо на улице. Потом, увы, вмешалась полиция, товар отобрали, меня отвели домой, и бизнес закончился, чтобы вскоре снова поднять голову на какой-то новой идее. Очень много опыта мне дали гастроли, я все делал сам, вообще все, общался с клубами, организаторами, другими музыкантами, мы делали коллабы, привозили кого-то в Самару, сами ехали в Москву, выступали на фестивалях. Это огромная работа. Разумеется, именно предпринимательская, ведь предприниматель суть кто? В первую очередь организатор процессов, а мне нужно было организовать продажи нашей группы, нашей музыки, что я с успехом и делал. Продажа инструментов научила меня работать с людьми, понимать их желания, истинные причины покупки той или иной гитары. Я продавал не деку со струнами, а кусочек счастья. Позже так стал звучать наш девиз: «Гитары – это про счастье». Так что к открытию магазина я был готов. У меня пока не было плана создать империю, партнерский союз с сотнями участников. Такой план появился потом. Шопос. В продаже есть все. Магазин заработал и сразу успешно. Я нашел в Штатах новых поставщиков, заинтересованных в хороших объемах, и начал возить инструменты и околомузыкальные товары в серьезных количествах. Но я не был бы собой, если бы занимался поставкой продукции только одного направления. В этом, к слову, есть свои плюсы и минусы, позже расскажу какие. Еще в середине 2000-х ко мне стали обращаться не только за инструментами. И правда, раз могу привезти гитару, то почему бы не поинтересоваться заодно и ноутбуком? Я сразу понял, какие передо мной открываются возможности. На гитаре или синтезаторе играет далеко не каждый, но все мы одеваемся, носим обувь, приобретаем что-то для дома, для детей, интересуемся аппаратурой, ноутбуками, фотоаппаратами, телефонами. Между тем, самые обычные штаны Levi's в России стоят сейчас 1010 рублей, да и тогда были недешевы. А в той же Америке цена им $25. Разница в разы. Так отчего же не охватить и этот огромный рынок? И вот году в 2007 я, начинающий студент, пришел к двоим одногруппникам, Артему и Алексею, с предложением совместного проекта. Ребята были, надо сказать, выдающиеся. Этакие технари-отличники. Они уже занимались каким-то IT-бизнесом, то есть умели применять свои знания на практике. И я им предложил: давайте я буду ввозить самые разнообразные товары из-за рубежа, а вы разработаете и будете курировать серьезный портал, marketplace. Тогда в России и слова-то такого не знали, хотя Озон уже был. Станете отвечать за техническую часть, поддержку. Кто не в курсе, подобный сайт нельзя просто сделать, перевязать ленточкой и отдать заказчику. Он требует ежедневного внимания и постоянного внесения изменений. Это такая бесконечная стройка. Теперь, когда ему скоро стукнет 15 лет, я это могу заявить с полной ответственностью. Расписал невероятные возможности и фантастические заработки, которые ждут нас в самом ближайшем будущем. Они отказали. Я точно не знаю почему, возможно, им это было не слишком интересно. А вот дорвейные сети — это да. Но маркетплейс, сугубая коммерция, и сложно, и непривычно, и не слишком привлекательно. А может быть, я выглядел недостаточно солидно? У моих родителей был автомобиль. Звучит гордо, но на деле это была старая, совершенно убитая, прогнившая десятка. Ездили они на ней мало, только летом на дачу, поэтому как-то само собой вышло, что рулил и в основном я. И вот тогда движок в очередной раз забился в конвульсиях прямо на дороге, я понял, что машину пора менять. Официально продать ее не удалось, табличка с номером двигателя проржавела и отвалилась, а восстановить ее через экспертизу было дороже, чем стоил сам автомобиль. И я ее пристроил цыганам, их номер двигателя не интересовал. Потом добавил денег и приобрел чудо отечественного автопрова – «Лада Калину». Ни у кого на потоке личного автомобиля еще не было, но статуса она мне не прибавила. Большого доверия не вызывала. Не солидно, я это и сам понимал. И через какое-то время снова сменил средство передвижения, стал ездить на куда более приличный Mazda 6. И как ни странно, зайдя к ребятам, через какое-то время снова получил их согласие. Нет, их совершенно не интересовали автомобильные понты, но, вероятно, они подумали, что я чего-то стою, раз к 20 годам сумел приобрести себе недурное транспортное средство. Все знали, что я самостоятелен, не мажор, машину купил на собственные деньги. Думаю, это произвело впечатление, и мы начали сотрудничать. Так родился второй проект – сервис shopus.ru. Сайт, через который можно было приобрести практически все, что нужно обычному человеку. Аналог Amazon или eBay. К слову, если кто-то считает, что eBay – это площадка для продажи подержанного барахла, то он сильно ошибается. Это огромный сайт с миллионами самых разных товаров, потоки которых льются по всему земному шару. Точно так же когда-то себе люди представляли Авито, а теперь там можно купить или продать довольно крупный бизнес, ну и подержанную мебель тоже. Мы решили сформировать каталог этих многочисленных товаров в рамках единой структуры русскоязычного сайта. Уточню для совсем молодых читателей. В те годы ни eBay, ни Amazon ничего не доставляли в Россию. Совсем. Дело в том, что оплата осуществлялась через PayPal, а его в России не было тоже. Так что, по сути, каталоги наподобие нашего были единственным вариантом что-то купить за границей простым способом без сложностей и схем. В первое время на звонки и заявки я отвечал лично. Очень скоро нам стала звонить вся страна, и беседовать по ночам с Владивостоком стало неудобно, нереально. Стали нанимать людей с опытом сервисной поддержки, которые могли бы не просто оформить заказ, но и качество проконсультировать. Продвижение сайта не требовало никаких рекламных вливаний. Во-первых, в те годы интернет был еще очень маленький, пустой, малоконкурентный. Не было массовой привычки покупать онлайн. Во-вторых, за счет своей каталожной структуры, миллионов представленных товаров, он великолепно индексировался Яндексом и Гуглом и постоянно оказывался в топе поисковой выдачи. На сегодняшний день SEO все так же является основным инструментом продвижения наших площадок в сети. Мы делаем сайты максимально удобными, толковыми, простыми. А клиенты проводят на них много времени, таким образом объясняют поисковикам. Здесь хорошо, сайт сделан для людей, продолжайте его показывать. Для чего в книге о сети магазинов музыкальных инструментов я рассказываю о каталоге Shopus? К тому, что все наработки прошлых лет мы продолжаем применять при развитии SkiffMusic. И нам не страшны никакие конкуренты, мы не сидим на игле контекстной рекламы, сайты продвигают сами себя, и они будут жить, пока жив интернет. Помните, года три назад из каждого утюга неслось: SEO прошлый век, вам нечего делать в интернете без таргетированной рекламы в соцсетях, без SMM, без контекстной рекламы. Все это прекрасно, пока у вас есть на это деньги. А что будет, если они закончатся, а о вашем сайте никто не знает? Слава богу, все потихоньку возвращается именно к оптимизации сайтов, как к базовой работе. В дальнейшем сервис Shopus станет сертифицированным партнером Amazon и eBay, но тогда мы этого даже представить себе не могли. Точно так же, как не догадывались, что у нас есть конкуренты. О них мы узнали от покупателей. А вот на сайте X это стоит дешевле, на сайте Y есть еще и вот такая модель. Ребята, вы серьезно? В России существуют X, Y и другие буквы из высшей математики. Сейчас забавно думать о нашей наивности. Любой бизнес-гуру скажет: сначала проанализируйте конкурентов, определите их плюсы и минусы, проверьте их работу, а уже потом, с учетом полученной информации, открывайте свой бизнес. Мы же и не подумали об их существовании. Есть идея – делаем, а думать будем потом. мальчишеское, несерьезное вроде бы отношение. Но оно сработало, магазин начал развиваться, обороты росли. Наверное, на Западе такое было бы невозможно. Оглядываясь назад и удивляясь собственной дерзости, я все же могу найти ей объяснение. Западная культура предпринимательства формировалась столетиями. Однажды в каком-то солидном деловом издании я прочел, что средний возраст основателя стартапа в Америке – 41 год. В России же этот возраст гораздо меньше, в моем случае в два раза. Но и пути мы проходим совершенно разные и учимся у разных. А как у них на Западе? Американец начинает с университета. Не стоит сейчас вспоминать Гейтса и Джобса, прервавших учебу, они исключения. А я говорю о среднем предпринимателе. Его путь предопределен. После получения диплома или еще во время учебы он начинает работать на крупную корпорацию. С самых низов постепенно шагает по карьерным ступенькам. Это время изучения серьезного бизнеса. Будущий предприниматель на собственной шкуре ощущает, как все устроено. После 30 лет у него или у нее появляется семья, дом, на который надо взять ипотеку, дети, на образование которых нужно отложить деньги. Все это он делает, параллельно формируя подушку безопасности на первые 2, 3, 5 лет ведения собственного дела. И только достигнув всего этого, он увольняется из корпорации и начинает собственный проект. Как раз примерно в 40 лет. Его семья ни в чем не нуждается. Ему не нужно зарабатывать срочно и любым способом, потому что есть страховой фонд. И мы видим взрослого, сильного, уверенного менеджера в расцвете сил, с огромным жизненным и деловым опытом, с накоплениями, связями, с годами продуманной идеей, прошедшего через миллион ошибок. Разумеется, его шансы на успех очень высоки. У нас же молодые люди могут думать о собственном бизнесе еще в школе и начать заниматься им сразу с совершеннолетия. Получением высшего образования многие из них не заморачиваются. Когда прямо перед носом быстрые и понятные деньги, мало кто устоит перед соблазном. К тому же заниматься бизнесом куда увлекательнее, чем сидеть на лекциях. Я впервые попал в Америку в 2013 году. Моему бизнесу было тогда 4 года. К тому времени я уже год был президентом зарегистрированной в США корпорации. У нас имелся довольно серьезный склад, сотрудники, силами нашего американского директора, которого я никогда не видел лично. И вот увидел. Солидный такой товарищ, почти вдвое старше меня, коллеги под стать ему. И тут я, 25-летний парень, президент из России. Было забавно. Часто энергия молодости компенсирует нехватку опыта, а успех предприятия вливает в предпринимателя новые силы. Но если проект не слишком успешен, энергия понемногу спадает, а знания, опыт, связи нарабатываются гораздо медленнее, чем у абстрактного американского коллеги. Поэтому действовать по такому плану весьма рискованно. Это мое личное мнение, я никого не призываю ему следовать. Просто не могу не отметить. Мне во многом повезло. Могло быть иначе. Нет, я не жалею ни о чем. И очень счастлив, что ценой огромных усилий, но все же окончил университет. Образование – это действительно очень-очень важно. В учебном заведении молодой человек учится коммуницировать, обрастает знакомствами, пробует себя в первых испытаниях, увеличивает шансы на успех. Магазин на новом месте. Тем временем мой замечательный магазин проработал уже год, и возникла необходимость переезда. Дело в том, что мы своим шумом убили весь торговый центр. Каждый день к нам приходили рокеры и металлисты. Врубали усилители на полную мощность, отчего здание содрогалось и тонкие стекла в окнах дребезжали. Напротив нашего помещения был магазин полупосадских платков. А их покупают в основном взрослые женщины, иногда девушки. Разумеется, наша шумная компания их раздражала, они там голоса своего не слышали. Жалобы сыпались даже с других этажей, и нас начали понемногу выживать. Повысили аренду и всячески намекали, мол, не съехали бы вы куда-нибудь, а желательно подальше. А я и сам подумал об этом. Бизнес расширялся, площади не хватало, да и девушек в платках стало жалко. Стал искать новое помещение в аренду, а нашел объект для первых серьезных инвестиций. Абсолютно случайно наткнулся на вывеску. Продается помещение. Самый центр Самары, огромная площадь Куйбышева. Старинное здание, нежилой полуподвал с высокими потолками. Зашел и поначалу поморщился. Ободранные стены, мусор, разруха какая-то. Все вверх дном перевернуто. Клок обоев свисает. Потянул я за него, а на стене надписи. «Цой жив, кино, Бажинда в тылу врага». самая популярная в те годы группа в городе. Чуть позже я узнал, что в начале 90-х в соседнем здании располагался один из первых джаз-клубов Самары. К 2010 году он, правда, уже прекратил свое существование, само здание стояло необитаемое. Знак. Намоленное место для магазина музыкальных инструментов. Я решил покупать. Собрал все силы, с неимоверными сложностями взял кредит и купил помещение. Еще и на ремонт осталось. Теперь у Skiff Music появился отдельный вход и броская вывеска. У нас со зданием бывшего джаз-клуба был общий двор, на который никто, кроме нас, не претендовал. Двор этот многие помнят. Там мы отмечали открытие, поставили палатку, кальяны, жарили шашлык, разливали пиво. Пришло не менее 100 гостей. Разумеется, нам тогда не пришло в голову спросить у кого-то разрешения, поставить в известность администрацию, полицию. Конечно же, никому до нас не было дела, никто не пришел, но сам факт. Мы устраивали праздник каждый год, 1 сентября, в день рождения магазина. Однажды привезли выступать группу Napalm Death, знаменитых британских металюк. Сам Гринуэй, вокалист группы, сидел за столом и давал автографы. На бумажках, на паспорте, а у кого-то прямо на груди. Смотрю старые фотографии и видео, душа радуется. Гитар-бар. С этим магазином связан еще один проект, который греет мою душу. Давайте перенесемся на несколько лет вперед. Приближалось время чемпионата мира по футболу 2018 года. Наш магазин в Самаре, как вы понимаете, располагался в самом центре города, в топовом месте, где впоследствии должна была находиться фан-зона чемпионата. Глупо было упускать такую возможность. Мы решили дополнить магазин баром. Назвали его «Гитар-бар». Сделали отличный дизайн-проект. К магазину добавился еще один этаж. На первом располагался бар с профессиональной итальянской кофемашиной, большим ассортиментом пива и других напитков, закусками. Через бар, спустившись по лестнице, можно было пройти в торговый зал. Получился уникальный формат предприятия. Тогда мне казалось, что я первопроходец в вопросе объединения магазина музыкальных инструментов и бара. Но потом, путешествуя по миру, конечно, не раз видел что-то подобное в других странах. Особенно запомнился магазин мотоциклов в Милане с барной зоной прямо посередине зала. Так сбылась еще одна моя мечта. Собственное место, куда приходили мои друзья. Пообщаться и хорошо провести время. Я частенько сам вставал за стойку, готовил напитки. То время я вспоминаю с огромным удовольствием и вдохновением. Чемпионат мира стал очень значительным событием для Самары, а гитар-бар оказался в самом его центре. В течение месяца каждый день к нам приходили сотни болельщиков из десятка стран. Коста-Рика, Бразилия, Колумбия, Мексика, Дания, Уругвай. Помню потрясающую атмосферу в тех дней. Да что я, вся Самара ее помнит. Сейчас гитар-бар жив и здоров, там продолжают продавать напитки, правда уже безалкогольные. И наши клиенты проводят в нем больше времени, чем в обычном магазине, оно и понятно. Теплая атмосфера бара способствует общению, знакомствам, обсуждениям. Наши гости слушают музыку на виниловых пластинках, планируют совместные походы на концерты, делятся друг с другом музыкальным опытом. Тот случай совмещения бара с магазином пока единственный в нашей сети. Мы не продолжаем развитие формата. Но тема эта классная, рабочая, и к ней стоит присмотреться. Я видел много успешных примеров в самых разных частях света. В музыкальном магазине может находиться и мастерская, и музыкальная школа, мы и об этом задумываемся. Также можно торговать смежными товарами. Такое предприятие – небольшая самостоятельная экосистема, где все слагаемые объединяются в синергетическом эффекте. В океане гитар. Я продолжал расширять ассортимент. В Америке у меня было уже два канала поставки, второй для подстраховки. Но я понимал, что явно существуют и другие источники товара. Не все же возят из Штатов, иначе откуда бы такое засилье китайского барахла? Простите, ассортимента. Да и клиенты все разные. Кому-то нужен супердорогой Гибсон, а кто-то хочет просто приличный инструмент за умеренную цену. Такие товары надо было искать поближе. Первым отечественным поставщиком стала пензенская компания с чудесным названием «Заря Плюс». Она до сих пор существует. На базе советского часового завода ребята наладили производство струн, а на базе фабрики по производству тканей – чехлов для инструментов. Они же вскоре стали возить товары из Китая. И нам кое-что перепадало. В нашем городе тогда еще работала самарская музыкальная фабрика. Знаменита она была акустическими гитарами ужасного качества модели «Одна палка, два струна». Эти самые струны они как раз закупали у Зари. Через какое-то время завод ожидаемо закрылся, я пытался найти хоть какие-то концы, продолжить их дело на приемлемом уровне, но не вышло. Как в омут все кануло, очень жаль. А потом оказалось, что существуют выставки. Ничего себе, секрет для предпринимателей, скажете вы. Но так и было, существование выставок стало для меня очередным открытием. Первое, на которое я попал, «Музыка Москва». Она проводится каждую осень. Потом узнал о Music China, самой большой выставке в мире, которую невозможно обойти даже за несколько недель, наверное. Наиболее престижная выставка в калифорнийском Анахейме называется NAMM Show. Проводится в январе. Во Франкфурте Music Messe. Индустрия-то огромная, понял я. А я тут вожу по 10 гитар из Америки. Стало серьезно изучать вопрос и ездить на каждое мероприятие. В результате на сегодняшний день на сайте Skiff Music представлены товары абсолютно всех российских музыкальных поставщиков, а их около 50. Со всеми заключены официальные контракты, налажен обмен данными о товарных остатках, ценах и прочем. В этом особое преимущество, уникальность нашего интернет-сервиса, ведь такой подход к делу очень удобен для покупателя. Гитара, комбик, струна, чехол – все можно подобрать на одной площадке, к которой имеют доступ все члены партнерского союза. Это было адски трудно, но мы это сделали. Сейчас поднять такое дело с нуля потребовало бы гораздо больше времени и средств, если это вообще возможно в текущих реалиях. YouTube. Траектория взлета. Что помогло нам быстро и прочно занять позицию в отрасли? Великий и могучий YouTube. Канал мы запустили 28 февраля 2010 года. Сразу же начали размещать массу видео и делаем это до сих пор. На сегодняшний день на канале более 1000 видеороликов, которые мы сняли сами. И в сумме миллионы просмотров, что для нишевой индустрии просто невероятно. Вполне возможно, что вы узнали о Skiff Music благодаря ему. А началось все так. В моем лицее на пару классов старше учился очень талантливый молодой человек по имени Сергей Табачников. Ныне один из самых известных гитаристов России. Абсолютный гений, самородок. Такое ощущение, что родился с гитарой в руках. В 10 лет сам смастерил свою первую электрогитару. Никогда не учился ни в каких музыкальных школах, просто музыкант от Бога. Притом очень харизматичный, с отличным чувством юмора, его речь всегда привлекает внимание. В 2010 году Сергей был еще студентом университета и малоизвестным музыкантом. Будучи импортером американских товаров, я много времени посвящал изучению западных тенденций в интернете и, конечно, не мог не отметить популярность видеообзоров, в том числе музыкальных инструментов. Сидит товарищ с гитарой в руках и рассказывает о ней, попутно демонстрируя ее возможности. Сейчас такого контента в Рунете завались, а тогда не было. Вот и я предложил Сергею. Я буду давать тебе гитару, а ты снимай ролики. Просто садись на диван, бери инструмент, играй на нем, рассказывай о нем, как ты умеешь, шутливо и в то же время профессионально. Он согласился, и мы начали съемки. Первые ролики тех лет набрали по 500 000 просмотров. Еще бы! Сам Серега Табачников в семейных трусах держит в руках гитару и делает великолепные обзоры. А 500 000 для тех лет – это как 5 000 000 сегодня. Это была просто бомба. От коллаборации выиграли оба. А Skiff Music сразу узнала все гитарное сообщество России. Нас смотрели по всей стране. И благодаря харизматичности Сергея люди доверяли нам и без опасения вносили предоплату за покупки. Сам Сергей очень смышленый парень, тоже быстро поймал волну. В 2022 он дал мне интервью в нашем питерском магазине и сказал так. «Моя группа Nobody One и я, Сергей Табачников, которого все сейчас знают, произошли благодаря видеороликам Skiff Music». Его популярность, его восхождение как музыканта началось именно тогда. Мы сотрудничали несколько лет, очень плодотворно. Но любое партнерство когда-то кончается. Сергей переехал в Петербург и всерьез занялся карьерой. Но до сих пор нет-нет, да и встретишь кого-то, кто скажет: «О, Skiff Music, ролики с Табачником, как же, знаю». Увы, мы так и не смогли найти другого такого же суперхаризматичного героя. Уход Сергея в собственное плавание в свое время здорово снизил популярность канала. Но честно пытались подобрать замену. Устроили большой конкурс с творческим заданием «Сыграй что-нибудь прикольное на гитаре и расскажи о себе». Получили сотни видеоответов. Подростки и солидные дядечки с наслаждением тяздали струны, пели, шутили, выдавали креатив. Какой-то мужик в темных очках на бас-балалайке врубил «Металлику». Такое богатство не должно было пропадать. Мы сделали подборку на тему «Участники конкурса» и выложили ее на канал. Благодаря этому конкурсу у нас действительно появился новый ведущий. Очень адекватный парень, мы сотрудничали какое-то время. Потом мы поняли, что нужно привлекать своих же сотрудников, самых настоящих экспертов. Они в гитарах понимают. А дальше пошла интересная история. Мы стали выкладывать фрагменты диалогов реальных покупателей с нашими менеджерами. Вот приходит в магазин условный Петя и спрашивает, как устроена электрогитара. А менеджер берет несколько разных инструментов и отвечает ему. Петя задает новый вопрос, менеджер объясняет, уточняет. Абсолютно искренне, никакой постановки. Конечно, согласие посетителей, которое обычно было очень легко получать. И оказалось, что такие видео работают ничем не хуже, чем говорящая глава в кадре с его подготовленным заранее сценарием. Однако падение интереса к каналу было налицо. Незаменимый Табачников с его шутками-прибаутками и неповторимой харизмой будто бы унес тогда с собой часть его души. Что нам было делать? IT в сети. Мы решили пересмотреть подход к контенту. Раньше он был скорее развлекательный. Сергей делал умные, профессиональные обзоры, но его байки превращали ролик в сплошное веселье. Я даже не уверен, что благодаря обзорам у нас были какие-то прямые продажи. Узнаваемость, безусловно, а вот продажи только косвенные, отложенные во времени. Изменился и потребитель. Люди все чаще стали использовать YouTube как серьезный поисковик. Они вводили запросы, типа «какую гитару выбрать для начинающего?», «что подарить профессиональному басисту?», «как подключить усилитель?» и ожидали получить в ответ полноценный полезный контент в видеоформате. Как только мы это дело просекли, поставили производство такого контента на поток. На вопрос, какую гитару купить для подростка, YouTube выдавал наш ответ. Для подростка надо купить вот эту гитару и подробные разъяснения почему. А в конце, конечно, адрес, по которому эту гитару можно приобрести. И бренд Skiff Music в ходе ролика несколько раз упоминается. В общем, стало не так задорно, но куда более денежно. Посетитель смотрел видео, сразу же переходил по ссылке на наш интернет-магазин, который мы тоже держали в порядке, и часто делал покупки, сразу или немного позднее. На первый взгляд красота. Скажете, я тоже так хочу. Тогда вот ложка дегтя. Если все эти процессы не отслеживать и не анализировать, усилия будут впустую. Наша крепкая айтишная база позволила нам быстро организовать полную сквозную аналитику. На нашем основном сайте skiffmusic.ru мы видим абсолютно все перемещения посетителей и покупателей. Мы знаем, сколько их пришло к нам с YouTube, причем именно с конкретного ролика. Видим, какое количество людей перешло с других площадок, каков был их путь на сайте, что они делали, изучив первую посещенную страницу. А дальше еще интереснее. Все, как я люблю. Предположим, некий Иван Сергеевич Моцарт вчера, 10 июля, купил акустическую гитару за 20 тысяч рублей в магазине в Москве. Но что предшествовало покупке? Вся история была как на ладони. 1 июня Иван впервые зашел на наш сайт по ссылке под роликом «Топ-3 интересных акустических гитар по соотношению цена-качество на YouTube». Посмотрел пару страниц и ушел. 20 июня товарищ Моцарт серфил в интернете, и на глаза ему попалась наша контекстная реклама с предложением купить гитару в магазине Skiff Music. Иван снова зашел на сайт, увидел знакомые картинки, погуглил, погулял уже немного дольше, целых 10 минут, и снова ушел. 29 июня, поздно вечером, Ивана, видимо, охватила страсть к получению информации. Название Skiff Music само всплыло в его память, и он ввел его, но уже не в поисковик, а в адресную строку. Все это мы отслеживаем тоже. Он бродил по сайту полтора часа и поместил несколько страниц с акустическими гитарами в закладке. А 10 июля, вероятно, получив зарплату, он пришел в магазин, купил гитару за 20 тысяч и оставил свой номер телефона. Ему понравилось обслуживание, магазин вызвал доверие. Он узнал, что сообщивший номер телефона становится участниками выгодной бонусной программы, и его это заинтересовало. Впоследствии этот человек, скорее всего, будет делать в нашем магазине 2-3 покупки в год, так говорит статистика. Ну а мы объединили все наши соприкосновения с Иваном и другими клиентами и увидели полную картину, благодаря чему смогли назначить каждому каналу определенный вес. Если бы мы не выложили тот ролик, Иван никогда не узнал бы о нас или узнал бы гораздо позже и с меньшей степенью доверия. На примере одного покупателя эта история может показаться обычным частным случаем. Но если взять десятки тысяч покупателей, то есть Big Data, то мы получаем очень интересные цифры, отслеживаем тенденции, имеем возможность выдвигать и проверять гипотезы. Еще в школе учитель математики говорил нам, не получается посчитать на малых величинах, Припишите пару нулей и попробуйте еще раз. Большие числа дают гораздо меньше погрешностей. В частности, мы уже четко и давно видим, что YouTube – один из самых главных наших SEO-каналов трафика, который за счет контента годами генерирует нам новых клиентов или напоминает старым, что пора бы снова к нам зайти. Без всей этой инфраструктуры, без возможности подсчитать отдачу вложения в какой-либо рекламный канал – просто дорогое развлечение. Или слив бюджета, кому что ближе. Сегодня, в 2022 году, у нас уже два канала. Второй называется Skiff Music Live. На нем мы выкладываем ролики наших сотрудников. Короткие, живые, без постановки и грима. У нас ведь множество уникальных гитар в продаже. И о каждой есть ролик. А то и не один. Но мы хозяйственно используем контент разнообразно. Одним YouTube не ограничиваемся. Что видит клиент, вновь зайдя на сайт Skiff Music? Видео, прикрепленное к карточкам товара. Подробные объяснения, пробы звука, обзоры со всех сторон. Это очень поднимает конверсию в продаже, создает эффект присутствия и, конечно, позволяет рассмотреть товар более подробно. Влияние таких видео на количество покупок настолько велико, что мы даже ввели нормы KPI для менеджеров, создающих контент. Их руководитель отдельно следит за этим. Кстати, пока я писал книгу, наш YouTube вдруг стал расти как на дрожжах. За 2022 год к нам присоединилось более 10 тысяч новых подписчиков. Это просто фантастика. Не спешите улыбаться. Для нашей отрасли это очень много. Первые 20 тысяч мы наращивали около 10 лет. Очень постепенно. А сейчас нас уже более 30 тысяч. Конечно, это не случайность, а результаты череды действий. Мы решили усилить федеральный маркетинг, в том числе за счет приглашения известных музыкантов в наши магазины и бесед с ними. И производство таких видео вышло, можно сказать, на промышленные объемы. Их уже более 30. Мы каждую неделю приглашаем новую звезду. У нас побывали почти весь звездный состав группы «Ария». Дубинин, Халсинин, Маврин, Беркут. А еще Александр Пушной, Юрий Лоза, Паук. И это не так просто. Мы ведь не блогеры-миллионники, не первый канал. Мы коммерческое предприятие, хоть и с большой музыкальной душой. Канал стал быстро расти, а вместе с ним, как вы уже знаете, неизбежно растет и наш бизнес в целом. Еще мы как-то удачно уловили новый тренд – короткие вертикальные видеоклипы. То, что называется Reels или Shorts, или как-то еще, в зависимости от площадки. Они очень популярны. Народ все меньше сидит за ноутбуком и все больше приклеен к смартфону. Думаю, эта тенденция надолго. Еще в 2019 году Тимур Бекмамбетов в интервью Юрию Дудю говорил, что весь контент переходит в вертикаль, а этот человек кое-что понимает в удачных видео. В Китае уже сейчас многие фильмы снимаются или перемонтируются под вертикальный формат, сказал он. И мы не стоим на месте, перемонтируем «Ночной дозор». Стоит прислушаться, честное слово. Мы запустили эти вертикальные шортс на YouTube и сразу стали получать сотни тысяч просмотров, десятки тысяч переходов на канал и тысячи остающихся на нем. Для примера, двухчасовое интервью с Владимиром Холстининым собрало 40 тысяч просмотров, а нарезанные из этого интервью 15-секундные клипы – более 200 тысяч, и это число постоянно растет. Теперь хотим 50 тысяч подписчиков на канале. Совершенно реальное количество. Внимание! Конкурс! Сейчас вы увидите, прямо-таки через буквы почувствуете, как я горжусь одним маркетинговым форматом, который мы придумали. Формат невероятный, уникальный, и вырос он как раз из YouTube. Это наш ежемесячный конкурс, в котором мы разыгрываем классные гитары. Никакого завалявшегося на складе барахла, никакого неликвида, только по-настоящему ценные экземпляры. В декабре перед Новым годом можно выиграть суперприз, какой-нибудь дорогущий инструмент, например, Gibson за 150 тысяч рублей. Новая серия конкурса стартует каждый месяц. 12 раз в год, без перерывов и каникул. Механика очень простая. С 1 по последнее число месяца нужно сделать покупку на 2000 рублей или больше. Сумма смешная, 1,5 пачки струн. Номер заказа поступает в общий список и принимает участие в розыгрыше. Через 2 недели после окончания месяца, строго 15 числа, чтобы все успели вернуть товар в 2-недельный срок, если возникнет необходимость, мы проводим большой стрим. Транслируем его на все наши площадки и в прямом эфире рандомным способом выбираем победителя. Сразу же звоним ему и сообщаем о выигрыше. Люди реагируют по-разному, и за этим очень увлекательно наблюдать. Одни уверены, что мы телефонные мошенники и посылают нас туда же, куда и разводил из типа Сбербанка. Других надо долго уговаривать, они вообще не помнят, что покупали в прошлом месяце. Третье – это самое классное. Смотрят эфир, затаив дыхание, и когда звучит их фамилия, взрываются эмоциями, плачут, орут, топают ногами и счастливы, как дети. Такого на нашем рынке не делал никто. Хотя, казалось бы, что может быть проще? Сначала у нас не было понимания, в чем соль, но потом оно пришло. Все разыгрывается абсолютно честно. Никаких подставных лиц, никаких дальних родственников в качестве победителей. Кое-кто в это не верит. Ага, собрали деньги с людей, а гитару за 100 тысяч получила их троюродная бабушка. Знаем мы эти фокусы. Но мне плевать. Злопыхателям не объяснишь, что наши заработки после очередного честного розыгрыша таковы, что дарить гитару бабушке просто невыгодно. Ее должен получить именно настоящий клиент. Фишка конкурса именно в его регулярности. Мы не пропустили ни одного месяца за 3 года. Сначала люди наблюдают, разогреваются, потом пробуют участвовать. С первого раза выиграть приз никому не удается, но они видят, что это получается у других и продолжают. Игра захватывает. Я не раз видел, как менеджер рассказывает посетителю магазина про конкурс, а тот перебивает. «Знаю, знаю, я для этого и пришел что-нибудь купить. Когда-нибудь обязательно выиграю. А если я сделаю несколько покупок, у меня будет несколько билетов? Шансы повышаются?» Ну, конечно. И он покупает. Это массовая история. Главный бизнес-эффект конкурса – мы значительно подняли показатель LTV, то есть прибыль, получаемую от одного клиента за счет его возвращаемости. Чем чаще возвращается клиент, тем больше выгода компании, ведь привлечение новых покупателей стоит дорого. Давайте рассмотрим этот эффект на примере популярной услуги – доставки продуктов на дом. Существуют крупные компании – Самокат, Delivery Club и другие. Даже в небольших городках кто-то из них работает. Когда такая компания ставит перед собой задачу получить новых клиентов, она не скупится на расходы. Стоимость привлечения одного человека может составлять и 5, и 10 тысяч рублей. Казалось бы, очень большие деньги по сравнению с прибылью от заказа. Все верно. Если человек разово заказал 2 пакета молока, то компания в убытке. А купить расходы таким образом невозможно. Но если заказ продуктов на дом войдет у клиента в привычку, расходы отобьются уже через пару месяцев, а дальше чистая прибыль. Есть люди, которые делают заказ 3 раза в день. Им привозят еду на завтрак, обед и ужин. Конечно же, таких клиентов очень берегут, постоянно поощряют специальными условиями, удерживают изо всех сил. Это уже не просто покупатель, это сокровище, курица, несущая золотые яйца. За привлечение такого клиента не жаль хорошо заплатить. И он себя 100 раз окупит, и других, менее активных. Наш квартальный показатель возвращаемости клиентов – 25%. Это значит, что 1/4 людей, однажды что-то купивших у нас, возвращаются в течение 90 дней. Число для нашей отрасли выдающееся. Но если с продуктами все понятно, каждый кушает 3 раза в день, то с музыкальными инструментами, на первый взгляд, не очень. Ну, купил человек гитару, а дальше что? Никто же не закупает гитары по вторникам, потому что предыдущие съедены. Здесь требуется некоторый ликбез, разъяснение. Самая простая вещь – струны. Зачастую люди играют на одних струнах по 5 лет. Они даже не знают, что струны нужно менять. Чем больше играешь, тем чаще, чтобы сохранить яркий, звонкий звук инструмента. Масло в автомобиле они аккуратно меняют каждые 10 тысяч километров, а про струны и не в курсе. А мы напоминаем в письме. «Дорогой друг, месяц назад ты купил у нас гитару. Сейчас мы расскажем, что к ней надо добавить, чтобы вы жили вместе долго и счастливо. Давай начнем со струн и лимонного масла. Чтобы деревянная накладка грифа не рассохлась, ее нужно смазывать этим маслом. Еще есть вещество для очистки струн, тогда их можно реже менять, а звук при этом не будет становиться тусклым. Лаковое покрытие гитары со временем теряет блеск. Существует специальное средство для поддержания внешнего вида инструмента в боевом состоянии. Есть много других полезных вещей, но мы не будем рассказывать обо всем сразу. И, конечно, тебе ничего не нужно делать самому. Если хочешь, мы тебе поможем. Приходи в мастерскую. Все бесплатно поменяем. И не забудь, в этом месяце мы разыгрываем японскую гитару. После этого покупатель не пойдет ни в безымянный магазинчик на соседней улице, ни на AliExpress. Он снова и снова приходит в Skiff Music, потому что у него есть желание выиграть гитару. И он чувствует себя особенным, не безликим. Как все устроено? Каждый конкурс транслируется на аудиторию через три основных видео. Это наилучший формат. Так все прозрачно. Клиенты своими глазами видят, как все происходит. Первое видео – презентация условий конкурса в новом... Первое видео – презентация условий конкурса в новом месяце. 1 числа в 00:01 видео уже загружено на наш канал и опубликовано во всех социальных сетях. Второе видео – долгожданный розыгрыш. Определение победителя четко 15 числа. Третье, примерно через неделю после розыгрыша, вручение. Эту съемку мы стараемся сделать максимально эффектной. Я много раз ездил вручать гитару победителю лично. В Красноярске, Москве, Самаре, Питере. Был однажды в городе Дюртюли. Это в Башкортостане. Часто выезжают мои сотрудники. Но если такой возможности нет и приходится отправлять службы доставки, мы стараемся договориться о съемке, распаковке, посылке, так что на каждый месяц конкурса есть полный видеоряд. И все равно находится очередной Фома неверующий, которого даже такая прозрачность не убеждает. Гитары вы отправляете подставным людям, и все тут. Может быть, такой Фома просто не в силах объять умом смысл мероприятия. Когда-то же и круглая форма Земли вызывала у людей сомнения. Ладно, бог с ним. Важно другое. В нашей индустрии не принято подобное системное мероприятие. Да, иногда проводятся промо-акции по принципу «давайте что-нибудь устроим, а то спад в продажах». Мы же сделали из конкурса проект федерального масштаба. С серьезной рекламой, бесперебойной, стабильной. Конечно, таким образом мы откусываем значительный кусок аудитории у одиночных магазинов, особенно из маленьких городов. Покупателям уже не интересно идти в очередной магазин «Аккорд», «Гармония» или просто музыкальные товары, каких в нашей стране десятки. А чтобы поддерживать интерес, нужны большие ресурсы, инфраструктура. Зато участники партнерского союза Skiff Music получают все преимущества нашей маркетинговой программы. Где бы они ни находились. И чем больше в сети магазинов, тем быстрее ее рост, тем выгоднее каждому члену сообщества. Когда условный магазин «Джаз» из «Гусь Хрустального» становится нашим партнером, он без каких-либо вложений получает доступ и к вниманию армии наших подписчиков, клиентов, поклонников. «О!» — говорит житель «Гусь Хрустального». «И у нас Skiff Music открылся наконец-то. Схожу, посмотрю». И делает покупку. И идет за силой бренда. Любая рекламная активность в сети дает дополнительный ресурс всем ее участникам. А Skiff Music может себе позволить очень серьезную рекламу. Мы больше 10 лет выстраиваем взаимодействие с покупателями и делаем это на совесть. Кажется, я говорю очевидные вещи, и читатели могут устать. Вернемся в давнее прошлое. Моя звезда. Почти с самого начала Skiff Music много сотрудничал с самарской компанией GBC Promotion под руководством Славы Чуда и Бориса Елатомцева. Я поясню, кто это такие в двух словах. Великие люди, организаторы сумасшедших концертов. Именно благодаря им Самара и Самарская область увидели настоящих звезд. Акцепт, Сепультура, Оникс, Напалм Дес, Теорин, Брейнсторм, The Prodigy, Дельфин, Арио, Кукрыниксов и многие десятки других зарубежных и российских. Мы же помогали с оборудованием, расходниками для музыкантов, делали видеосъемку. В нашем видеоблоге можно найти отчеты о концертах. В 2014 году основатель компании «Слава Чуду» пришел ко мне с предложением. Мы уже несколько лет сотрудничаем, хорошо сработались, сейчас у нас появилась возможность взять одну из самых крупных под 1000 квадратов музыкальных площадок в Самаре в аренду и сделать там полноценную концертную площадку. Отремонтируем, перестроим сцену и будем делать по-настоящему сильные концерты. Инвестиции крупные не нужны, все посильно. Я говорю о клубе «Звезда», что скажешь? Чтобы понять всю соль его предложения, надо пояснить и здесь. Изначально клуб принадлежал мощной структуре, которая называлась «СОК». Эти ребята долгие годы контролировали работу «АвтоВАЗа» и множество других организаций вокруг него. Учредитель группы Юрий Качмазов и другие авторитеты в 90-х, 2000-е годы держали весь автобизнес в регионе. А клуб был их отдушиной. Один из самых крупных проектов клубного формата тех времен. Он был построен не для заработка, а для отдыха, для души. Денег вложили огромное количество, отлично оборудовали, для себя никаких расходов не жалко. Однако к 2014 году клуб постепенно пришел в упадок и уже не был никому особенно нужен. Отдыхавшие в нем ребята после заведения нескольких уголовных дел в основном эмигрировали из России, а дохода он никогда и не приносил. Поэтому владельцы и стали искать арендатора. И вот Слава пришел ко мне с таким предложением. Только представьте, мне 25 лет, я полжизни выступал, репетировал в гаражах и актовых залах, разъезжал по стране, и вот у меня появляется собственная концертная площадка. Конечно, я не раздумывал ни минуты. Мы зашли в проект, нашли деньги, отремонтировали, перестроили клуб, и уже через пару месяцев был готов новый интересный формат. На смену дискотекам 90-х пришла большая двухуровневая современная площадка для концертов и мероприятий. С 5 барами, кухней, с лаунж, вип-зонами, зоной отдыха для артистов и прочим. Название оставили прежнее. Зарабатывать мы планировали по трем направлениям. Во-первых, на сдаче клуба в аренду, в нашем случае в субаренду, организаторам мероприятий. Во-вторых, на поступлениях от баров и кухни. И в-третьих, на организации всевозможных мероприятий под ключ. Например, мы провели посвящение студентам, первокурсников университета. И, разумеется, неофициальная часть прошла тоже у нас. Проходили театральные иммерсивные представления. Даже свадьбу в формате клуба однажды сделали. В общем, старались использовать возможности по максимуму. Так выглядела позитивная творческая часть нашей деятельности. Но бывали и трудности. После событий 2014 года и наступления известных последствий некоторые музыканты стали попадать в списки, скажем так, нежелательных. Конечно, неофициально. Но все организаторы и владельцы площадок прекрасно знали, что проводить концерты некоторых исполнителей в России, мягко говоря, не рекомендуется. И неоднократно получилось так. Мы планировали выступление какой-либо группы, уже была известна дата, продавались билеты, но кто-то сверху аккуратно давал понять, что делать концерт не нужно, а следует отменить его под любым предлогом. Скажем, оборудование сломалось или электричество кончилось. Мы, предприниматели, музыканты и люди в целом далекие от политики, не могли этого понять. Что не так с этой группой или исполнителем? Почему от сказанных им где-то, когда-то слов зависит наш концерт и его выступление? Разве мы живем не в демократической стране? Разве мы не имеем права говорить, что думаем? Складывалось ощущение, что все эти запреты – перегибы на местах. Вряд ли их спускали из некоего центра. Максимум местные власти получали пожелание присмотреться к тому или иному артисту. Но присмотреться – штука непонятная, размытая. Проще аннулировать выступление, притом без официальных запретов. И все шито-крыто. И вот однажды в преддверии выступления одного известного российского музыканта, обойдемся без имен, благодарю за понимание, к нам снова поступил тревожный звонок. Надо сказать, такие звонки выглядели обычно очень мягко, без директив, руководитель снимает трубку и слышит. Скоро у вас будет выступать такой-то. Вы, вероятно, знаете, что он недавно в своих социальных сетях допускал сомнительные высказывания. Наверное, если он у вас выступит, это будет не очень хорошо. Вот так обтекаемо и культурно, без формальных запретов. Мы собрались и обсудили очередное предписание. Честное слово, никто не понимал, почему концерт в очередной раз должен быть отменен. И решили не отменять. Потому что какого черта? Без объяснения, без серьезного повода. Что за обращение такое? Нет, не будем заниматься этими глупостями. На большом концерте обычно собирается до 1000 зрителей, а это был именно большой. За пару часов до начала первые гости уже начали приходить в зал, заказывать еду и напитки. Потом начался концерт, люди кайфовали, отдыхали, зал активный, теплый, впереди целый вечер. И тут открываются двери. В клуб заходят десятки людей в форме ОМОНа, в масках и шлемах с автоматами в руках. Они кладут всех на пол, кто-то возмущается, ему заламывают руки и заставляют подчиниться. Всех мужчин выводят на улицу, проверяют документы, девушек оставляют в зале. Проверка длится более 2 часов. Человек 5 сажают в автозак и куда-то увозят. Потом мы узнали, что их довольно быстро отпустили. И никто не может и не хочет объяснить администрации клуба, что, собственно, происходит. Мы можем только беспомощно наблюдать. После проверки ОМОН уходит, и наш музыкант заканчивает свой концерт, доигрывает до конца, уже глубокой ночью. Позже нам сообщили, что поступила информация. В клубе производится продажа и прием наркотических средств. Этим и вызвана проверка. Ничего не найдено, спите спокойно. Пока. Вот так решили нас напугать, чтобы неповадно было не слушаться старших. Мы продолжили нашу клубную деятельность. Периодически нам снова звонили, и мы вынуждены были выполнить указания, чтобы не подвергать опасности наших гостей. Противно об этом вспоминать, потому что в голове сразу возникает логичный вопрос: зачем? Зачем не давать людям делать бизнес? Зачем вредить? Чего этим добиваются? Ведь ничего хорошего в итоге не выходит. Наивный я был бизнесмен. В России очень мало предпринимателей по сравнению и с Западом, и с развитым Востоком. Их могло бы быть в разы больше. Больше энергии, идей, продуктов, налогов, рабочих мест. Экономика могла бы быть гораздо здоровее. Мы все могли бы иметь больший доход. Но нет. Видимо, стране хватает крупного сырьевого бизнеса, и малый и средний ей не нужен. Бизнесу и именно малому и среднему нужна свобода. Нужен воздух, иначе он не живет. Многие умные, энергичные, свободолюбивые люди просто боятся открывать свое дело. Все наслышаны о том, что открывшему бизнес человеку обязательно придут. Не дадут работать. Замучают указаниями, запретами, штрафами. И никто за это не ответит. Лучше не начинать. Когда в 2010 году магазин Skiff Music переезжал на площадь Куйбышева, мы делали в помещении капитальный ремонт. Следовало оборудовать все в соответствии с пожарными нормативами. Я решил все сделать по нормам, как положено, ни на чем не экономить. Помимо собственного обеспечения безопасности, хотел избежать давления со стороны пожарных, чтобы им было не к чему придраться. Мой товарищ Александр, с которым мы много лет играли на разных концертах, стал со временем сотрудником МЧС. Я позвонил ему и попросил заехать посмотреть, все ли мы сделали в соответствии с требованиями, не упустили ли чего, и если нужно, дать рекомендации по улучшению. Он приехал, посмотрел, составил список примерно из 15 пунктов, что и как нужно изменить. Я был готов добросовестно все выполнить. Уже начал прикидывать, как это сделать. Прощаясь, уточнил: «Саш, я правильно понял, что если я все это сделаю, то гарантированно пройду все пожарные проверки?» Он опустил глаза, помолчал немного и ответил: «Борис, даже если ты все сделаешь идеально, никаких гарантий нет. Если будет проверка, если нам нужно будет что-то найти, мы найдем». Вот и весь разговор. Да, я наивный бизнесмен. Кстати, через пару лет я снова позвонил ему просто так, узнать, как жизнь. «Хорошо, жизнь», — ответил он, — «я в Австралию переехал, насовсем. Тяжело мне было в этой системе, хоть и карьеру сделал, и зарабатывал нормально, я не справился. Решил уехать максимально далеко». Вот такое откровение. И в то же время практически любую историю в России можно разрулить. Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Многие законы и правила справедливы и адекватны, вот только иногда они взаимоисключающие. И не нарушить что-либо очень сложно, со всех сторон ограничения. И я поначалу боялся, когда открывал свой первый магазин, но волков боятся в лес не ходить. Если бы я не начал тогда, то не пришел бы сейчас к тому, что есть. Предприниматель – это не какой-то бесстрашный, бессмертный человек, не супергерой. Дело в другом. Он умеет оценивать риски и не боится того, что они есть. Он готов к неустойчивости мира и постепенно учится крепко стоять на ногах во время качки. Нам страшно, но мы идем и делаем. Потому что есть внутренний зов, есть деятельная натура, есть стремление менять мир. Все это превышает страх, объединяет нас и делает сильнее. Подкачав предпринимательские мускулы, я решил покорять столицу. Москва. Наш магазин на площади Куйбышева в Самаре и его онлайн-витрина очень быстро обзавелись клиентами по всей России. Заказы приходили из самых разных городов, но чаще всего из Москвы. Вот представьте себя москвичом 12 лет назад. Вы хотите купить редкую гитару. Заходите в интернет, переходите на сайт skiffmusic.ru, находите там свое сокровище, цена приемлемая. А что дальше? Идти на почту, переводить деньги через Сбербанк Блиц, какое там перевести на карточку, не было такого тогда, и надеяться на честность неизвестного самарского парня, не видя гитары, не подписав договор, страшновато как-то. Не денег жаль в случае чего, а неприятно быть обманутым. Не все готовы с порога доверять. Стало понятно, что с московскими клиентами надо общаться напрямую и так, чтобы им было удобно. Был у меня в Москве знакомый парень Максим, владелец студии звукозаписи на окраине города. Он у меня тоже частенько покупал разное оборудование. В этой студии мы устроили нечто вроде представительства фирмы, направляли покупателей туда, чтобы подписывать сляпанный на коленке договор и принимать оплату. Суть это не меняло, но выглядело чуть-чуть солиднее по-настоящему. И клиентов становилось все больше. Я радовался, а вот Максиму они мешали заниматься основным его делом, да и не любитель он офисной работы. Нужно было придумывать что-то еще. Я как раз окончил университет с великим трудом, как говорят пилоты, на одном крыле и на молитве, потому что бизнес и концертная деятельность, конечно, отнимали все время. И преподаватели знали меня как злостного прогульщика. Ну вот я получил диплом, расправил плечи и стал присматриваться к московским помещениям, чтобы открыть в столице еще один магазин. Очередная безумная мысль пацана из Самары. Где открывать магазин? Как искать место? В Москве я бывал несколько раз, всегда по делам. Знал, что есть Кремль, Мавзолей и площадь трех вокзалов. Вот, наверное, и все. Но Москва не Самара, ногами не обойдешь. Начал с объявлений в интернете. Начитался ужасов о посредниках-кидалах, жутко испугался и решил действовать иначе. В Самаре я открыл первый магазин рядом с крупным конкурентом, и это сработало. А кого взять в соседи в столице? Отчего бы не рядом с какой-нибудь тусовкой? А тусовка что это? Это как раз студии звукозаписи, репетиционные комплексы. Стал я их искать, изучать и почти сразу нашел нужное. Самой крупной в Москве и на тот момент, и на сегодняшний день была репетиционная база Underground в районе метро Белорусская. Улица Правды, дом 24/3, то есть недалеко от центра. К ней примыкали несколько других баз, в общей сложности около 50 репетиционных комнат. Какое великолепие! После Самары у меня кружилась голова. Наша прекрасная студия в гараже была отличной репетиционной точкой, а здесь таких были десятки. Три десятка групп могли репетировать одновременно, а в каждой минимум 4 музыканта, из которых 3 гитаристы, плюс друзья и прочие сочувствующие. Итого одновременно 150 человек потенциальных клиентов и при этом ни одного музыкального магазина в комплексе, работающего уже 2 года. Я сразу стал искать контакты и вышел на управляющего по имени Руслан. Впоследствии нас свяжут крепкие дружеские партнерские отношения. Рассказал ему, кто я такой. Благодаря видеороликам на YouTube это было несложно, и он пригласил меня в гости. Я бросил в машину какие-то вещи и помчал в столицу. Думал на недельку, а оказалось почти на полгода. Руслан встретил меня очень радушно и показал мне огромное здание, где в советское время располагалась типография. Здесь печатали «Правду» и многие другие газеты и журналы. К началу 2010-х одно из строений комплекса превратилось в арт-кластер, как это часто случалось с производственными мощностями в Москве. Здесь же на нескольких этажах располагалась одна из крупных фотостудий, где снимали практически весь тогдашний глянец. А рядом фотомагазины, аренда костюмов, оборудование, декораций, целый город. Подвал же принадлежал музыкальной братии. Я никогда не видел ничего подобного. Время было обеденное, то есть для музыкантов раннее утро, но уже тогда в репетиционные залы текли потоки людей с гитарами, барабанами, чехлами. Это же Клондайк, пронеслось в голове. И я немедленно заявил о желании открыть здесь магазин. Сам Руслан арендой не занимался, он свел меня с собственниками. Мне выделили девочку-менеджера, которая объяснила: мест нет, весь подвал занят. Но такие проблемы не могли меня останавливать. Как весь? А коридор? Огромный, широкий коридор. Давайте посмотрим вместе. Я схватил ее за руку и потащил вниз. Действительно, двери секции выходили в широченный, 15 метров, коридор. Абсолютно свободный. И заканчивающийся тупиком. Навскидку я насчитал около 70 квадратов, что вполне хватало для магазина. Недоставало только стен. Я сообщил, что готов сразу же заняться их возведением. Наверное, со стороны я выглядел безумцем, потому что девушка смотрела на меня дикими глазами. Однако собственники приняли мой проект, мы подписали договор, и я мог приступать к обустройству. Аренда стоила 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас это, конечно, смешные деньги, но и тогда они были не слишком большие за такой подарок судьбы. Я бы, не торгуясь, заплатил и больше – Так меня заворожили эти потоки клиентов вокруг. Счастью моему не было предела. Руслан помог мне найти строителей, возвести стены, выровнять пол и уложить покрытие. Здесь ведь раньше был цех с бетонным полом, чугунными рельсами, арматурой. Все остальное я делал с друзьями сам. Проводку, отделку, жил у знакомого в Марино. Если бы я знал, что в Москве такие расстояния, вот что значит не видеть ничего, кроме Кремля. Поскольку бизнес в Самаре никто не отменял, мне пришлось в Москве сразу нанимать сотрудников. За ними тоже не понадобилось далеко ходить. Многие следили за строительством магазина, так что первыми менеджерами стали местные ребята. Сергей Ванюшин и Денис Золотов. Сейчас это очень известные в узких кругах музыканты, которые играют с крупными знаменитостями. И вот в начале 2011 года магазин открылся. На самом видном месте, прямо на пути к репетиционному комплексу, висела наша вывеска. И народ повалил. Музыканты шли играть, в перерыве заходили к нам и постоянно что-нибудь покупали. В общем, с местом я не ошибся. Запуск прошел отлично, и магазин сразу стал очень успешным. К тому же в скором в блоге Олега Тинькова, которого я безумно уважаю, появилась она статья. Из офлайна в онлайн и обратно. У меня взял интервью сам Олег Анисимов, в то время правая рука Тинькова. Читатели проголосовали за выход именно этого материала, и публикация очень помогла магазину. Сайт давно переделан, но я нашел материал в недрах интернета. Он такой один. И еще несколько слов об Олеге Тинькове. В 2011 году вышла его вторая книга «Как стать бизнесменом». Я случайно попал на ее презентацию в Манеже. Думал, что будет огромный зал на 1000 человек, а сам автор выйдет на 5 минут напомнить, какой он классный. Но получилось иначе. На стоящих полукругом стульях сидело 10-15 человек, а лицом к нам сам Олег. Никакой официальщины, дружеская, камерная атмосфера. Он вызвал у меня искреннее восхищение. Я всегда интересовался им и его делами, читал книги и блог, и вот этот человек сидел в 3 метрах от меня и отвечал на какой-то мой вопрос. Именно после той встречи во мне что-то изменилось. Появилась какая-то новая жажда построить свое, создать нужное, полезное, классное. Такое желание было и раньше, но теперь оно 100-кратно усилилось. И отношение к заработанным деньгам под влиянием слов Тинькова стало иным. Они были нужны мне и раньше, нужны и теперь, но причина изменилась. В юности деньги были средством что-то доказать. И другим, и себе. Приобрести крутую машину, съездить за границу и всем об этом рассказать. Быть не хуже моих приятелей из привилегированных семей. К моменту отъезда в Москву я уже ездил на внедорожнике BMW. Все знали, что на него я заработал сам. И это было для меня очень важно. Укрепляла веру в себя, тешила самолюбие. Наверное, в те годы я был идеальным кейсом для какой-нибудь крупной молодежной бизнес-школы. Теперь же деньги стали в большей степени инструментом для развития моего дела. Моей, простите за высокий стиль, миссии. На встрече с Тиньковым мне запомнилась одна фраза. Я не ручаюсь за точность цитаты, но смысл ее таков. «Жизнь человека, у которого есть 20 миллионов долларов», качественно ничем не отличается от жизни человека, у которого есть 2 миллиарда долларов. У меня есть 20 миллионов, а у моих друзей по 2 миллиарда, и мы летаем на одних и тех же самолетах, живем на одних и тех же островах, ездим на одних и тех же Бентли. По большому счету, после достижения определенного уровня дохода идет уже собирательство, накопительство, в большей степени отработка собственного эго. 12 лет спустя, став долларовым миллиардером и потом лишившись всего, он сидел на стуле напротив Юрия Дудя и говорил о том же. «По большому счету, у меня уже все есть, и моя жизнь хуже не станет. Этот человек постоянно поражает меня. Он ни грамма не изменил своим убеждениям за эти годы. Да, деньги – это важно, и они нужны. Но они точно не являются предельной и основной целью». А потом Олег заговорил о путешествиях. И во мне снова переключился какой-то тумблер. Я ведь пока еще нигде не был. Кто бы мне сказал тогда, что за следующие 10 лет я объеду более 100 стран? Влияние той встречи на мою жизнь невозможно переоценить. За 1,5 часа я получил еще одно образование. Ошибки новичков. Теперь уже ко мне приходят молодые ребята, просят о встрече, передаче опыта. Я стараюсь никому не отказывать, разговариваю хотя бы онлайн, Для меня это важно. Никаких денег я, разумеется, не беру. Мне в свое время, увы, не у кого было спросить совета. Я совершил массу ошибок и очень рад, что теперь уже есть более или менее сложившаяся предпринимательская среда, и новичкам есть с кем поговорить. И знаете, я постоянно вижу в них действительно одни и те же очевидные, на мой взгляд, ошибки. Энергии у ребят вагон, но ее бы в мирных целях. А растрачивается она часто на всякие глупости, на бег по тем же граблям. Только услышу. Мы хотим сделать что-то и то-то, и уже понимаю, где узкие места. Конечно, я стараюсь не смотреть свысока, с позиции этакого гуру, лишь выражаю свое мнение, предлагаю подумать в другом направлении. Что-то подсказываю. Кто-то со мной соглашается, кто-то нет, и это тоже прекрасно – идти собственным путем. Некоторые через год-два возвращаются со словами: «Ничего не вышло, буду пробовать другой бизнес». С одной стороны, мне немного грустно. Целый год прошел вроде бы впустую. С другой, понимаю, что у них, в отличие от меня, был шанс провести этот год с большей пользой. Посоветоваться, почитать книги, пройти обучение. Иными словами, у сегодняшних есть выбор. За те 15 лет, что я занимаюсь своим делом, появилось огромное количество новых бизнесов, инструментов, идей, теорий. И в этом своя сложность. Тяжело не распыляться, бить в одну точку, не отвлекаясь от основного пути. И вообще понять, что это за путь такой. Не бросаться пробовать все новое. Тогда результат придет гораздо быстрее и вернее. Знаю, о чем говорю. Одной из самых значительных ошибок молодости, я считаю, стремление разложить много яиц в много корзин. О, хочу попробовать и это, и вон то, и еще что-нибудь совсем другое, и будет у меня 5 бизнесов, все будут расти и развиваться, каждый отдельный источник дохода. Вот так здорово. Ничего здорового в этой суете нет. Для успеха любого дела нужен устойчивый фокус. 1. Я прошел через массу факапов, именно из-за отсутствия внятного фокуса. А как иначе, если на каждый бизнес удается выделять только пару часов в день? Если не случилось форс-мажора, а не у предпринимателя на каждом шагу, что серьезного можно сделать за пару часов? Думаю, что если бы не совершил тогда ошибку, то мог бы стать долларовым миллионером годам к 25. Не вижу препятствий для этого. Я сам был для себя таким препятствием. Я не знаю известных предпринимателей, которые простым перебором нашли бы золотую жилу. Сразу ее распознали и уверенно начали разрабатывать. Обычно все иначе. Предприниматель определяется с тем, что ему интересно, и пашет 5 лет, 7, 10, и становится одним из лучших в своем деле. У Тинькова было, кстати, именно так. Создал бренд пельменей, продал, забыл. Потом занялся пивоварнями, раскрутил, продал, занялся другим. Создал банк, тут без комментариев. Посмотрим, что будет дальше. После череды ошибок и я пришел к этому. На сегодняшний день Skiff Music – мой флагманский бизнес-проект. Он растет и развивается высокими темпами, готовится стать самой крупной в России сетью музыкальных магазинов. И я уверен в его устойчивости. Именно потому, что меня невозможно увести в сторону, отвлечь мое внимание, перенаправить поток энергии. Мои хостелы. История – огонь. Я выше пофилософствовал на тему «Не распыляйся», сосредоточиться на каком-то одном бизнесе. Но лет 10 назад следовать этому правилу еще не собирался. Все началось с того, что мне в Москве не везло с жильем. В 2011 году я открыл магазин на Белорусской, практически поселился в столице, а жил все это время на птичьих правах то у одного знакомого, то у другого. Иногда в полутора часах езды от магазина. Пару лет скитался. Думаете, было жалко денег на квартиру или гостиницу? Не жалко, просто неразумно. Во-первых, свободных денег было не так уж много. Все, что можно, я вкладывал в магазин, а сам старался жить скромно. Смотрел квартиры в аренду, но цена их казалась мне, скажем так, не соответствующей предложению. Во-вторых, как раз в те годы я стал много путешествовать, что тоже требовало средств. Ну и главное, какой смысл снимать квартиру на длительный срок, если я проживу в ней не больше 10 дней в месяц? Мне бы идеально подошло какое-то уютное, чистое, недорогое местечко недалеко от центра, где кто-нибудь взял бы на себя базовые вопросы, обеспечил чистое белье и удобную кровать. Отремонтированный душ и чай по утрам. Какой-нибудь диван или стол, где можно поработать на ноутбуке. Wi-Fi, конечно. В общем, как отель, но попроще и подешевле. А уж если там с кем-нибудь интересным познакомиться можно, вообще отлично. И чтобы это место для меня всегда или почти всегда было свободным. Современный человек знает, что такие местечки называются приличный хостел. Но 10 лет назад хостелов не было. В Европе были, я постоянно останавливался в них, а в Москве нет. Были какие-то полулегальные квартиры по принципу 16 коек двушки и один туалет на всех. Зная, о чем говорю, жил и в таких. Были дорогие гостиницы. Была и есть единственная сеть бирхостел, настоящий монстр европейского уровня, мощности которого все же не могли приблизительно закрыть потребности столицы. И все. Пустая бизнес-ниша в огромном городе. Даже удивительно. Видимо, дело в законодательстве. Оно на тот момент никак не регламентировало деятельность хостелов. Живут 30 человек в одной квартире, ну и пусть живут. Конечно, это сильно подмочило репутацию прекрасной идеи, особенно когда люди стали ездить за границу и получили возможность сравнивать. В общем, искал-искал, ничего не нашел и подумал. Не можешь победить – возглавь. Решил открыть собственный хостел. И прибыль получать, и заодно жить в нем. Во время поездок по Европе я часто останавливался в номерах сети «Генератор Хостелс», и мне очень понравились их хостелы. У каждого своя концепция, каждый огромный, на несколько сотен человек, все продумано, выверено. Я многое у них перенял. Отельное дело я знал только со стороны гостя. Нужен был сведущий партнер. Я снова обратился к Руслану, который помог мне раньше с помещением для магазина. К тому времени мы уже были друзьями. Ему понравилась моя идея, мы пожали друг другу руки и начали работу. Павелецкая. Нам хотелось открыть настоящий хостел, по правилам, в соответствии со СНИПами, современный, интересный, классный, никаких частных квартир, все по-настоящему. Вскоре мы нашли подходящее помещение неподалеку от Павелецкого вокзала. Целый этаж в жилом здании с отдельным входом в приличном состоянии. Взяли в аренду и начали ремонт. Вопрос с концепцией решался просто. Когда оба основателя из одной тусовки. Мы назвали проект «Skiff Music Hostel» и решили, что каждая комната будет посвящена какому-либо музыкальному стилю. Так появились джаз-рум, рок-рум, блюз-рум и другие. Мы пригласили хороших художников и получили интересные стилизованные интерьеры. Кроме гостевых комнат, в хостеле были большая общая комната, кухня, достаточное количество ванных и туалетов, полноценная круглосуточная стойка регистрации. При полной загрузке хостел мог вместить 78 человек. Нам удалось оборудовать его достаточно бюджетно, хоть и пришлось побегать в поисках подходящей мебели и прочего. В октябре 2013 года мы были готовы к открытию. Кровати заправлены чистым новым бельем, посуда расставлена, полы и сантехника сверкают. Запустили сайт, сделали аккаунты в социальных сетях, сами стояли за стойкой ресепшн. Не было пока только гостей. А где их брать? Конечно, в первую очередь подключился Booking.com и другими агрегаторами – Островок, Агода, Expedia. Мне, активному путешественнику, казалось, что это очень просто. Открой аккаунт и только успевай отвечать на заявки. Ясное дело, что на практике все вышло иначе. У ательеров и поддержка уже не такая любезная, и юзабилити оставляет желать лучшего. А главное, между агрегаторами по умолчанию нет синхронизации. И что делать, если гости через разные системы забронируют один и тот же номер определенной категории, а он у тебя всего один? Мы решили, что разберемся с этим в процессе. Ввяжемся, а там посмотрим. И вот пошли бронирования. Первыми гостями была молодая пара из Якутска. Им нужно было переночевать между авиарейсами. Когда они узнали, что им в некотором роде довелось открывать наше заведение, то подарили нам магнитик с изображением оленя. На счастье. Магнитик этот сработал отлично. Спасибо, ребята. Как обычно, я многое делал по наитию. Никаких курсов молодого ательера не оканчивал и решал проблемы по мере поступления. Вопрос синхронизации, бронирования и многие другие вопросы, как выяснилось, решались достаточно легко. Через систему управления отелем Вубук. Поняв, что глобальная проблема решена, мы подключились к десяткам агрегаторов, включая всевозможные российские вроде Квартир.ру, и дело пошло. Нас вполне устраивали результаты, но не очень нравилась сопровождающая их суета. Большинству клиентов требовалось место на пару ночей, а нам бы, конечно, хотелось, чтобы люди жили у нас подольше. Так мы открыли для себя дивный мир командировочных сотрудников. Конечно, теоретически я знал, что люди ездят в командировки, где-то при этом живут, а работодатели это жилье им оплачивают. Поскольку у меня никогда не было ни работодателя, ни разъезжающих сотрудников, я представлял себе эту историю слабо. И вдруг выяснилось, что в Москву ежегодно приезжают тысячи таких людей. И далеко не все они селятся в Мариотте на Тверской. Притом командировки у них иногда длительные, они живут в городе неделями, месяцами. Не успел я толком осознать, как к нам обратился представитель оператора сотовой связи МТС. «Можно ли у вас забронировать места для 10 человек сразу на месяц?» «Да, можно», — ответил я, не очень понимая, кого они собираются селить. А все оказалось просто. Молодые ребята, работающие в салонах связи, обычно приезжают на заработки из соседних регионов. Зарплату они получают побольше, чем на родине, но не такую, чтобы иметь возможность самим снимать квартиру. Представлять им отдельное жилье за счет работодателей слишком накладно. Очень уж дорогими выйдут сотрудники. Однако жилье все же должно быть приличным, уютным. Идеальный вариант – хороший хостел. Сотрудники приезжают в вахты на несколько месяцев, зарабатывают деньги, не тратятся при этом на аренду и все довольны. Кроме того, за размещение нескольких человек на длительный срок мы, конечно, делали скидку. В первый месяц они сняли у нас 10 мест на пробу, во второй – еще 10, а на третий мы получили письмо. МТС предложил нам арендовать весь хостел на год. Сотрудникам у нас понравилось, отзывы хорошие. От нас требовалось только обслуживание. Конечно, мы согласились. Это было выгодное предложение. И оно избавляло нас от той самой ненужной суеты. Кроме того, мы почти сразу отбили вложения и даже получили некоторую чистую прибыль. Тема хостелов нам понравилась. И мы решили ее развивать. Самара. Естественно, мне захотелось открыть хостел и на родине. Состояние дел в отрасли там было еще хуже, чем в Москве, при ощутимом спросе. В Самару приезжали командировочные, туристы, многочисленным детским спортивным командам нужно было где-то останавливаться на время соревнований. А дешевого качественного жилья не было совсем. Я нашел отличное помещение в аренду. Кирпичный двухэтажный особняк 1902 года постройки с огромным цоколем. Около 700 квадратных метров. Историческое здание, купеческий дом, фасад охраняется государством. Состояние здания было самое плачевное. Требовался капитальный, безумно дорогой ремонт. И я понимал, что без денежных вливаний со стороны мы его не потянем. А я хотел не просто ремонт, мне было интересно восстановить исторический облик здания, но при том нафаршировать его всевозможной современной начинкой. Интернет, телевидение, электронные замки на дверях номеров. Весьма недешевая штука, раза в три дороже самой двери. И чтобы ценник для гостей был нормальный. Собственник здания, услышав нашу историю и посмотрев бизнес-план, согласился быть инвестором. С будущих прибылей ему полагалось 50%, и нам с Русланом по 25 на каждого, за управление. И мы начали стройку, она продлилась целый год. Мы уделяли большое внимание дизайну помещения, старались обыграть огромные окна, вышло очень круто. Представьте себе, вроде бы общежитие, комната на 10 человек, но в ней три высоких окна, она залита светом, в ней качественная отделка, мебель. Я сам с удовольствием жил в этом хостеле целый месяц, пока делал ремонт в своей квартире. Мне хотелось сразу показать инвестору серьезность наших планов и намерений. Я решил не брать на работу случайных людей и ближе к окончанию стройки пригласил управляющую, женщину лет 40, с большим опытом работы в отелях, с пониманием всем тонкостей процесса. Она подобрала отличную команду, подняла связи, и благодаря ей мы сразу обеспечили себя первыми заказчиками из корпоративной среды. Наш опыт тоже не был лишним. Запуск прошел на ура. Об открытии я, конечно, снял отдельный ролик. Выручка росла от месяца к месяцу, и с учетом нестоличного региона была прямо-таки очень приятной. Через полгода хостел уже был многообещающим предприятием, и наш инвестор был весьма доволен. Со спокойной душой летом 2015 года я уехал в путешествие по Германии. Через несколько дней раздался звонок. Звонил один из администраторов хостела. Помню, я еще удивился. Если ко мне есть какие-то срочные дела, то почему звонит он, а не сама управляющая? Эту мысль я не успел додумать, потому что администратор прокричал. «Борис, хостел горит». В трубке уже пикали два параллельных звонка, потом мне стали присылать фотографии. Все сгорело дотла. 15 пожарных машин выехали тушить здание, но спасти его не смогли. Я сразу скажу, никто не погиб, не пострадал, дело было днем. В одной из комнат в тот день проживала группа детей, участников танцевального коллектива, и все они в этот момент были в городе. Страшно подумать, что могло бы случиться ночью. Два жильца и администратор успели эвакуироваться, все остались живы и здоровы, но здание и наш хостел погибли, умерли. Восстановить их было нельзя. А здание остались обугленные стены. Мы долго пытались выяснить причину, официальная версия МЧС, короткое замыкание, но я в нее не верю. Мы поменяли всю проводку, все трубы, в этом здании кроме стен не было ничего старого. Зато я хорошо знаю, что в центре крупных городов, где сохранились старинные фонды и земля стоит дорого, некоторые лица специально устраивают поджоги, чтобы расчистить место под строительство какой-нибудь высотки. Снести старое здание трудно, нужна масса разрешений, а в нашем доме, как я уже говорил, еще и фасад был под охраной государства. Его даже покрасить без согласования было нельзя, пришлось нанимать специальную организацию с лицензией на подобные работы. А тут огонь пожирает все, и остается только списать обгорелые обломки. Наш особнячок соседствовал с несколькими такими же, а вокруг возвышались современные многоэтажки. Против этой версии тоже есть доводы. Зачем было это делать? Наш инвестор имел непосредственное отношение к застройщикам. Достаточно было прийти к нему, выкупить участок и здание, а потом уже делать что угодно. Так и нет ответа. А здание по сей день стоит в центре города, опаленное, без крыши, окна забиты досками, что внутри, даже думать не хочу. Через несколько дней я вернулся в Самару и чуть не разрыдался, в том числе от собственной непредусмотрительности. Могли ли мы предвидеть пожар? Наверное, нет. Могли ли мы попытаться уменьшить возможные убытки? Да. Мы могли застраховать здание от разных неприятностей, в том числе и от огня, но почему-то даже наш опытный инвестор не подумал об этом. Прошло много лет, а меня до сих пор слегка потрясывает, когда я пишу об этом. Тогда же потрясение было сильнейшим. Я все время представлял себе, как это было, пока я не приехал. Мои сотрудники, управляющие, ребята из музыкального магазина, мои родители, друзья – все пытались спасти хоть что-то, вынести, сберечь. Мой отчим отключил электричество, это нужно было сделать срочно. Я видел перед собой обгоревшее здание, залитое водой и пожарной пеной. Огонь – мое больное место. Вчера я прошел очередное обучение по пожарной безопасности. У меня везде огнетушители, и я каждому рекомендую обязательно иметь дома минимум 2 углекислотных огнетушителя и разобраться заранее, как ими пользоваться. Я даже в своем подъезде их повесил за свой счет. Так надежнее, чем ждать сознательности от соседей. Пожар выжигает квартиру мгновенно. Через 3 минуты температура воздуха уже выше 100 градусов, и у человека нет шансов. Через 5 минут предметы начинают воспламеняться. Все происходит стремительно. Я понятия не имел, как рассчитываться с инвестором. Он первым делом спросил, что же вы не застраховали? Я ответил вопросом на вопрос, а что же вы нам не порекомендовали сделать это? У нас раньше ничего не сгорало. Мы с Русланом были готовы к переговорам, но не понимали, что нам делать и о чем просить. Ведь и в самом деле мы не предусмотрели пожара, что привело к огромным убыткам, навсегда потерянным деньгам. Да, мы не украли эти деньги, не пропили их, но и настаивать на нашей полной невиновности не могли. Мы ожидали серьезного давления и нервно подсчитывали, за сколько десятилетий сможем вернуть инвестору долг. Но все закончилось как-то по-честному. С нас их не потребовали. И государство меня никак не наказало. А ведь могло быть иначе. Если бы кто-то погиб, сидеть мне в тюрьме. Даже если какой-нибудь идиот разожжет костер в твоем хостеле, все спалит и сам сгорит, все равно ты сядешь за то, что допустил это. Такие уж у нас законы. И не докажешь, что ты не верблюд. Сегодня у меня застраховано все. Магазины, склады, собственное жилье, автомобили, сама жизнь. Все, что можно. Хоть какая-то польза. Почти сразу после пожара пришло предложение о покупке нашего хостела в Москве. Я почувствовал чуть ли не облегчение. Руслан поддержал меня, мы приняли предложение и закрыли бизнес. Больше я к гостиничному делу не возвращался. Решил, что сигнал с небес получен достаточно четкий. А жаль. Мне действительно понравилась эта история. Я собирался открывать хостел в Питере, Сочи и других городах. Но нет, умерла так умерла. Московский хостел мы продали, а дом в Самаре заколотили. Так закончилась эта история. Ралли на баге. Пожар меня сильно потряс, я долго ходил сам не свой. В жизни предпринимателя, конечно, пожары не случаются ежедневно, но неприятности дело регулярное. Нужна отдушина, иначе раздражение и страх сольются на близких, друзей, сотрудников. Моей отдушиной в один прекрасный день стал спорт. Тем же летом 2015 года, вскоре после пожара, на чьем-то дне рождения я познакомился с Данилом Сокачиной. Сегодня это один из немногих моих настоящих друзей, даже соратников. Мы сближались медленно и сошлись очень крепко. А началась история с того, что Данил рассказал о своих ралли-рейдах на баге. Все слышали про гонки Париж-Дакар, но не всем известно, что в них принимают участие самые разные классы транспортных средств, в том числе эти самые багги, такие легкие штуковины на 4 колесах, сверху рама, внутри руля сиденья. Вот на таких рассекал и Даниил. Рассказывал он очень увлекательно, а через месяц вдруг позвонил. «Слушай, В сентябре соревнования под Астрахани. Не хочешь ли развеяться, попробовать себя? Иди ко мне штурманом. У меня сейчас как раз нет напарника. Очень хорошо организованные, крутые соревнования. Тогда они назывались Can-Am Trophy, сейчас их называют Can-Am X-Race. Я никогда не ездил на таких штуках. Опыта ноль. В спортивном прошлом дзюдо и немножко бега. Но согласился. Прикольно же. И Даниил человек интересный. В Астрахани тоже бывать не доводилось, ни рыбалки, ни бахчи астраханской не видал. В общем, все замечательно, кроме одного. Я совсем не знал, в чем заключаются мои обязанности. Штурман – это звучит гордо. А делать-то что? На подготовку у меня было дня три. Я в спешке учился читать роадмэп, специальную карту для гонок. Она совсем не похожа на привычные карты местности. Какие-то строчки, указания, 100 метров прямо, через 300 метров налево. Приборов в машине минимум. Одометр, измеритель километража, цифровой компас и все. Гонщик стартует из точки А и должен приехать в точку Б, обнаружив и преодолев все указанные на карте пункты. Общая продолжительность трассы километров 400. Дорога длинная, а ехать надо быстро. Побеждает первый. Будучи совсем неопытным, я считал, что штурман – это некий разговорчивый парень, который время от времени что-то подсказывает пилоту, но в целом не сильно влияет на процесс. Конечно, я ошибался. Эти две роли вполне равнозначны. Что такое 2-3 дня? Мелочь, ни о чем. Я не успел даже в машине толком посидеть и уж точно не научился ей управлять, понять ее особенности. Только карту более-менее освоил. А соревнования-то настоящие, полноценные, с сильным судейским составом, не какое-нибудь сборище новичков. И вот уже день старта, 9 утра, отступать некуда, отчетливо помню, мы сидим рядом. Я на месте штурмана, Даниил за рулем, а машина на отметке старта. Я почти не знаю человека, который будет управлять этим транспортным средством. Он совсем не знает меня. Мы ни разу не ездили в баге вдвоем. Мы и видим-то друг друга не слишком хорошо. Шлем мешает. Поворачиваю голову, а Даниил крестится. Ну все, думаю. Труба. Куда я попал? Не успел дослушать эту мысль, как машина сорвалась со старта, мгновенно набрав скорость 120 км в час. Ужас! Летишь в бешеной тарантайке, со всех сторон открытые, вокруг бездорожья, на какой-то кочке подпрыгиваешь, с каждого бархана сползаешь, изо всех сил стараешься удержаться. 120 км в час. Вроде бы немного, но багги – это не гоночный болид, это какая-то дикая, бешеная маршрутка. Только через несколько минут я вспомнил, что у меня помимо попыток не вылететь на дорогу, есть еще и обязанность штурмана, то есть второго пилота. Хорошо, что я тогда не знал любопытную деталь. Перегрузка, которую он испытывает, сравнима с перегрузкой пилотов-истребителей, выходящих в стратосферу. Нужно помнить и делать 100 вещей одновременно. Нестись по ухабам. Не отвлекаться на скорость и свист в ушах. Полностью доверять пилоту и смириться, что ни руль, ни педали тебе не принадлежат. Газовать и тормозить будет он. Эмоции, надо сказать, своеобразные, и с ними надо было сработаться. А я вообще не привык, когда от меня что-то не зависит. Но главное, параллельно со всем этим нужно следить за приборами и быстро читать карту, шаг за шагом, все проговаривая громко пилоту, чтобы он мог четко понимать, через сколько поворачивать направо или налево, где притормозить перед особо опасной ямой, на каком расстоянии овраг и какой он глубины. И сообщить эту ценную информацию нужно очень громко. В шлемах есть радиосвязь, но из-за шума почти ничего не слышно. Проще говоря, надо орать. И так несколько часов подряд. Первые соревнования стали для меня настоящим адом. Я был полностью выжат. Не было сил даже выйти вечером в интернет. Кажется, за много лет я впервые выпал из сети так надолго. А еще в наши обязанности входило чинить машину. От нее постоянно что-то отваливалось, а механика не было. Полночи уходило на ремонт, а потом мне до утра нужно было готовить карту к новому дню. Размечать ее цветными фломастерами, ламинировать. Представляете, какая там грязища. И так 100 листов. Потом изучать ее, наметить план пути, обозначить особо опасные места. Гонка закончилась для нас на третий день. Я все-таки не досмотрел. Мы уехали куда не надо. Выскочили с одного из барханов и воткнулись со всей дури вниз в яму. Машина в хлам. Ехать не может. И мы провели почти 10 часов в безлюдном месте, без связи, в ожидании, что нас кто-нибудь найдет по сигналу бедствия. Днем жара, к ночи дикий холод. Тогда-то мы поняли, что такое настоящая пустыня. Ночью нас и машину наконец эвакуировали, сами, слава богу, синяками отделались. Как вы уже догадались, мне понравилось. И потом мы почти 5 лет еще ездили, гоняли, выигрывали соревнования. У нас есть куча разных призов, статуэток, медалей. Мы принимали участие в Кубках России и других состязаниях по ралли-рейдам. Гонки так увлекли меня, что какое-то время я всерьез раздумывал, не стать ли мне пилотом. Не стал. Тяжеловато это. В режиме хобби хорошим пилотом быть не получится. Нужно этим делом болеть. Ставить его на первое место, все остальное забросить. Для Даниила были очень важны победы. Он занимался регулярно и достиг действительно серьезного уровня. Потом, кстати, его руководитель крупной компании отпустил, и он тоже перевел гонки в разряд хобби. Соответственно, если забыть обо всем, кроме гонок, то не останется средств на участие. Увлечение весьма дорогое. Надо купить саму машину, надо постоянно ее ремонтировать, модернизировать, надо тренироваться, платить взносы. В общем, заниматься спортом профессионально. Такой спорт в России приносит деньги разве что единичным футболистам или теннисистам. А десятки тысяч обычных спортсменов сами обеспечивают свою старость. Или подыскивают спонсоров, которые тоже в очереди не стоят. Для понимания, один только стартовый взнос для участия в гонках Париж-Дакар – 200 тысяч евро. А приз победителя чисто символический. Так что был я в серьезных раздумьях. А тут началась пандемия. Все как-то само собой закончилось. Наверное, к лучшему. Я бы не смог оставить Skiff Music, путешествие, увлечение. Иногда нужно принять нелегкое решение и вовремя уйти, не дожидаясь пожара. Я кочевник. Хорошо, что я веду записи, всего и не упомнить. За 10 лет объехал более 100 стран. Зачем? Дело ведь не в быстрее, выше, сильнее. Расскажу. В Самаре есть древний спорткомплекс «Металлург» рядом с одноименным заводом. В нем бассейны, взрослые, детские, спортивные залы, а в подвале баня. Вид, скажу я вам, жутковатый. Мой отчим с друзьями ходил туда по воскресеньям и брал меня, 6-7-летнего пацана с собой. Как сейчас помню, мы заходили через заднюю дверь, спускались по железной лестнице в подвал, с труб капала вода, везде ржавчина, разруха. Мы проходили по узким полутемным коридорам и попадали в помещение внезапно симпатичной баньки. Мужики шли париться, а я прилипал к телевизору. Именно в это время по Первому каналу шла передача Жака Ива Кусто про подводный мир. Погружения сами по себе были мне не очень интересны. Я завороженно смотрел на другое, незнакомое. Лодки, море, снаряжение. Их жизнь совсем не была похожа на подвал «Металлурга». Они ели другую еду, говорили на ином языке, видели то, что я со своей стороны телевизора мог бы не увидеть никогда. Наверное, еще тогда я впервые почувствовал неясный голод. Мне было необходимо увидеть мир своими глазами, насытиться. Потом престижная школа. Мои одноклассники ездили в языковые лагеря, постоянно путешествовали с родителями за границей, а я же не был нигде. А побывать очень хотелось. Не в какой-то конкретной стране, бессознательно мне хотелось увидеть все. Я слушал рассказы друзей, позже стал читать блоги путешественников Сергей Доля, Артемий Лебедев, слушал и читал уважаемого мною Олега Тинькова, смотрел передачи по телевизору, понимал, что жизнь там совсем другая. Не хорошая или плохая, а другая. И по-прежнему ощущал себя человеком, который никогда не ел досыта. Это сумбурная смесь из детских воспоминаний, школьных и студенческих историй моих друзей, чтения блогов и привела меня к активным путешествиям. Я обожал блог Сергея Доли. Было между нами что-то общее. Он и я предприниматели со страстью к новым краям. Только Доля сначала заработал деньги, а потом стал путешественником. А я же начал освоение мира, еще никаких особо денег не имея. Мой бизнес только начинался. Я поставил перед собой цель. Объехать 100 стран к 30 годам. Ну и кинулся эту цель воплощать. И, конечно же, первым делом столкнулся с жесткими ограничениями. В сутках по-прежнему было всего лишь 24 часа. Погружаться в поездки и запускать дела? Или вести бизнес добросовестно, но при этом напрочь забыть, в какой стране Тадж-Махал? Сразу скажу. Цели я достиг. Более того, во многих странах побывал по несколько раз. Если бы не эти дубли, наверное, уже весь мир бы объехал. Первая поездка за границу 2008 год, второй курс университета, пакетный тур в Египет, потом Турция, Индия. Все это было организовано турагентствами. Наверное, так начинало большинство. И только в 2012 году я поехал в настоящее, самостоятельно организованное путешествие по Европе. В тот год я побывал во Франции, Бельгии, Нидерландах, Латвии, Австрии, Германии и еще десятки стран в рамках двух больших евротуров. Туристический блог. не сложилось. Конечно, меня дико интересовало, как там все устроено, как живут люди, как налажен их быт. Я купил солидную зеркалку и везде с ней ходил. Был уверен, что я сейчас как сниму миллион кадров, как отберу из них лучшие и сделаю такой блог, что никому и не снилось. С миллиардом фотографий проблем не было никаких. А вот дальнейшее дело застопорилось. За 10 лет так и не дошли руки их разобрать. Оказалось, что вести туристический блог – адский труд. Нужно выбрать самые качественные фото. Тогда я не понимал, что лучше сделать две хорошие фотографии какого-то места, чем сотню плохих. Уточнить детали, почитать, поизучать, родить какой-нибудь текст, так, чтобы он был интересен кому-то, кроме тебя. Оформить, сверстать, выложить. Со стороны представлялось, что блогеры справляются со всеми делами играючи. Здесь же оказалось, что надо еще успевать держать руку на пульсе собственного бизнеса. И ни одного. Когда-то есть, пить и спать. А главное, самому хоть как-то осознавать, переваривать увиденное. Теперь я понимаю, что у популярных блогеров, как правило, есть команда, а я пытался откусить кусок, который не в силах был проживать в одиночку. Попытался нанять помощника. Нашел человека, передал ему снимки из поездки в Лиссабон. Попросил отобрать и обработать лучшее. А я к ним потом что-нибудь дописал бы. Парень добросовестно все сделал, но это был не мой выбор. Я бы отложил совсем другие фотографии. Лиссабон я видел совсем иначе. Кроме этого, после поездки уже прошло время. А время несет за собой осмысление. Через месяц, год, 5 лет отношение к увиденному уже другое. Я помню ощущение. Вот стою на улице и фотографирую Азулежу, красивейшую разноцветную португальскую плитку, которая украшена все вокруг. И в момент просмотра фотографии я снова там. Но уже другой, повзрослевший на несколько лет, увидевший другие города и страны. И мне уже не нужна сотня фотографий одной и той же плитки. С холодной головой я выберу одну, но самую точную, мою, которая вернет меня в тот день и напомнит о том восторге, с каким я гулял по городу, о друзьях, которые были со мной в той или иной поездке, и которые уже тоже совсем другие люди. Как любимая книга, сколько раз не перечитывай, всегда откроешь новую. Притом старое иногда уже не цепляет так, как раньше, а сам текст не меняется. Меняемся только мы, и в то же время остаемся прежними. В общем, не сложилось. Не получилось из меня тревел-блогера, делать дело надо или хорошо, или никак. Долго переживал, потом понемногу успокоился и выбрал режим лайт. Езжу в сласть, без ограничений, делаю небольшие путевые заметки, обрабатываю кое-какие фото, записываю, где и когда побывал. Это мне сейчас очень помогает при написании книги. На том и успокоился. 4 кита моих путешествий. 100 стран за десяток без малого лет. Цель реальная, но амбициозная. Без системы велик риск свалиться в хаос. Нужны были опорные точки. Они образовались совершенно естественно, из деловых поездок. Я говорю о посещении 4 крупнейших международных музыкальных выставок. Франкфурт, Шанхай, Лос-Анджелес и Москва. Совершенно разные направления, очень удачно. Прилетаю в Германию, арендую машины и объезжаю все, что позволяет график. И желает душа. Пару часов, и ты уже в Люксембурге или Лихтенштейне. Вся Европа под рукой. В Америке, конечно, картина другая. Но из Калифорнии мы с другом всякий раз объезжали пару новых штатов. И каждый как отдельная страна. А потом стали выбираться за пределы США. Съездили в Мексику и дальше в Центральную и Южную Америку. Гватемала, Панама, Никарагуа. Из давно желанных, но так и не охваченных осталась Венесуэла. Ее я видел только из окна самолета. И не увидел бы, если бы капитан не сказал. «Дамы и господа, справа внизу Венесуэла, но туда мы сегодня не заходим». Шанхай радует тоже. В условной близости и Гонконг, и Сингапур, и Таиланд, и Малайзия. Мне очень близок такой подход. Здравый, конструктивный. И дела делаешь, и новых людей узнаешь, и места новые видишь. Понимаешь, как там все устроено. Индустрии музыкальных инструментов в разных странах. Разумеется, разъезжая по миру, я стараюсь узнать больше о местном бизнесе, связанном с музыкальными инструментами. Вот из этого еще 10 лет назад мог бы вырасти отличный, причем совершенно уникальный блог, но я поздно сообразил. Не сразу начал фотографировать, не все записывал, телефонов с хорошей камерой поначалу не было, а таскать с собой зеркалку как-то не пришло в голову. Столько материала пропало. Ладно, что уж теперь локти кусать. Последние годы, конечно, исправляюсь. К тому же посещаю по второму-третьему разу уже знакомые места. Многое меняется, но что-то и неизменно. Друзья шутят. Кто-то привозит из поездок магнитики, кто-то тарелочки, а Борис Колесников обходит все музыкальные магазины, мастерские, лавки, производства, какие можно найти. Общается с владельцами, продавцами, посетителями и снимает на видео. Вот так выглядят его сувениры. Так что блог все-таки развивается. Есть хорошие материалы о музыкальных магазинах Индии, Грузии, Армении, Испании, Франции, Германии, Дубая и других стран. И оказалось, что они интересны множеству людей. Где-то похоже на Россию, где-то совершенно иначе. В Америке, например, подход знакомый, мультимаркет, широкий ассортимент разнообразных товаров на одной площадке. Но это и понятно. В Россию этот формат из Америки и пришел. А в Токио, к примеру, все выглядит по-другому. Япония вообще страна очень музыкальная, да еще и родина многих брендов. Фернандес, Ямаха, Грека. И бренды эти народные, то есть доступные, понятные, массовые, при этом очень качественные. Как автомобиль Toyota. Так вот, в Японии совсем другой формат ритейла, омнибрендовый. Представьте себе длинную торговую улицу, на которой продаются только музыкальные инструменты. У каждого производителя свой магазин, иногда не один. Притом товарное наполнение каждого магазина глубочайшее. Что бы ни выпускал этот производитель, все можно найти здесь. Редкую гитару, штучные запчасти. Нигде их не найдешь, а здесь есть. Такого формата нет ни в России, ни в Штатах. Наши офлайн-магазины все же больше заточены под популярные модели, и только где-нибудь сбоку стоят 1-2 раритета для знатоков. Все это я тщательно изучаю и снимаю. Блога на эту узкую тему нет в Рунете ни у кого. А воспринимаются ролики на ура, не хуже, чем успешные тревел-блоги. Народ интересуется. Где еще узнать подобное? Не лететь же в Индию на разведку. Значит, я все-таки нашел свою фишку и сумел смонтировать путешествие введения блога. Зачем мне все это? Меня часто спрашивают, так много путешествуешь, не работаешь что ли? Действительно часто, это не фигура речи. Не все меня понимают, но я попытаюсь объяснить. Я путешествую, и это работа. Я ищу новые пути и узнаю, как оптимизировать старые. Я ищу вдохновение и энергию, ловлю озарение, изучаю иное, непривычное, чтобы мозги лучше шевелились. Учусь общаться, договариваться, выходить из неприятных ситуаций с наименьшими потерями. В самостоятельных путешествиях всякое может случиться. Для коммуникации мне достаточно английского, он у меня свободный. Чувствую себя уверенно, других людей понимаю. Немного знаю испанский, при погружении в среду он усваивается очень быстро. А где недостаточно языка, там подключается язык жестов и широкая улыбка. Договориться можно с кем угодно. Не можешь спросить, как проехать в аэропорт, а уже опаздываешь, нарисуй самолет, человека, часы и в 5 восклицательных знаков. Тебе помогут. Есть всевозможные приложения. Это просто королевский подарок технического прогресса. Незнание языка, кстати, вообще не повод отказываться от путешествий. Не могу этого понять. Незнакомая и при этом не опасная для жизни ситуация обостряет соображалку. Как можно добровольно отказаться от этой остроты? Привыкаю к дисциплине. Хочется поспать или не хочется, а за день надо успеть много на разных фронтах. Тренирую ответственность. Я и только я отвечаю за то, что мое путешествие не мешало работе, а мои сотрудники могли быть со мной на связи. Учусь получать удовольствие от дела и находить дело в удовольствии. Путешествие – это работа full-time. Сегодня за плечами десятки поездок, более сотни стран, десятки тысяч километров по России, и лишь недавно я начал понимать природу своего юношеского голода и осознал, для чего он был мне дан. Путешествия – мои инвестиции в себя, в мое развитие, в понимание устройства мира, в образование. Любой умный инвестор скажет вам – сначала инвестируй в себя. Пойми, как действует система, разберись со своими долгами, а потом уже вкладывайся и богатей. Поездки по миру сделали меня взрослее, опытнее, притом любознательнее, показали мне разнообразие мира, множество неожиданных решений, совершенно непонятные поначалу жизненных укладов. Я стал другим человеком, поднялся на новый уровень, в том числе как предприниматель. Кое-кто крутит пальцем у виска, купил бы пару квартир в Москве на эти деньги. Дело не хитрое. Купил и свободен. Путешествие же – постоянное обучение и развитие. Я не понимал этого 10 лет назад и счастлив, что чувствовал себя тогда нестерпимо голодным. 3 встречи. Заканчивая разговор о постоянных путешествиях, как способе жить, я хочу вспомнить 3 людей, с которыми меня свела судьба. Встреча первая. Безымянная звезда. Дело было в Австрии, в городе Зальцбурге. Я зашел в Макдональдс за бесплатным интернетом. Вдруг за мой столик присела пожилая женщина, лет 70. В руках большая сумка. Я удивился. Свободных мест полно, но она зачем-то подошла именно ко мне. Поздоровалась, я ответил. Перебросились несколькими фразами, я спросил, что мне посмотреть в городе. Она посоветовала музей Red Bull, чем сразу привлекла мое внимание. Действительно, родина Моцарта, и вдруг такая рекомендация. Затем дама спросила, откуда я. Услышав ответ, оживилась. «О, Россия! Я была в России, тогда еще в Советском Союзе. Мы были там на гастролях, я ведь балерина». Видимо, на моем лице она прочла недоверие. «Я говорю правду, сейчас сами увидите». Женщина раскрыла сумку и стала доставать из нее какие-то бумаги, фотографии, вырезки. «Вот, посмотрите, обо мне писали в газетах, я храню эти статьи. Вот мы на гастролях в Лондоне, эти фотографии из Америки. Я была солисткой труппы, не какой-нибудь кардебалет. Вот этого человека узнаете?» «Да, Шварценеггер. Мы сделали общее фото, он сам попросил. Вот другие известные люди. Теперь вы мне верите?» Я растерянно кивнул и все еще не понимаю, чего она хочет. «Лучше всего меня знают по партии Жизели, конечно». «Знали. Вы слышали про такой балет? Посмотрите, тут фотографии со спектакля. А вот, кстати, и Советский Союз. Нас там замечательно встречали». Ей ничего не нужно было от меня, незнакомого человека. Она ни о чем не попросила. Она только говорила и говорила. А я слушал и думал. Почему так происходит? Почему известная балерина на старости лет ищет собеседников чуть ли не на улице? Нет ответа. Я чувствовал печаль. Она еще долго рассказывала о себе. Я слушал с интересом. А потом собрала фотографии обратно в сумку и ушла. Жаль, что не запомнил имя. Встреча вторая. Немец. Каждый мой приезд в столицу Баварии обязательно сопровождается походом в исторический ресторан Хофбройхаус. Рассказывать об этом заведении можно много. За 400 лет его существования накопилось немало рассказов, легенд и слухов. В тот раз я приехал в Мюнхен к вечеру и сразу двинулся на ужин в Хофброй. Ресторан был заполнен лишь на 2/3, и мне удалось найти местечко рядом с музыкантами. Эти столы считаются лучшими. Заказал бокал классического темного и с большим удовольствием сделал глоток. Музыканты принялись исполнять немецкие народные мотивы. Именно в этот момент к столу подошел очень-очень пожилой человек, опиравшийся на две деревянные трости. Он сказал мне что-то на немецком и при этом потыкал пальцем в какую-то табличку над столом. Я не понял его и попросил повторить на английском. Старик пояснил, что очень хочет сесть именно за этот стол. Я поднялся и пропустил его, он улыбнулся, поблагодарил и уселся на лавку. Зачем ему понадобилось именно сюда? Почему ко мне вечно все подсаживаются? Свободных столов полно. Я присел рядом и продолжил пить пиво, наслаждаясь атмосферой. Старик тоже какое-то время слушал музыку, а затем обратился ко мне. «Откуда вы?» «Из России». Он не расслышал. «Как-как? Откуда?» Я повторил громче. Он снова не понял, и тогда я практически кричал. «I'm from Russia». И вдруг на очень хорошем русском языке старик проговорил. «Почему русские не гордятся своей страной?» Спрашиваю американца. «Откуда ты?» Он громко отвечает. «Я из Америки». «Австралиец?» «Из Австралии». И так далее. А русские тихо так. «Из России». «Почему так стыдливо?» «Нужно гордиться своей страной, какой бы она ни была». Я был очень удивлен его произношением. Конечно, завязалась беседа. Я спросил его, когда он впервые попал в этот ресторан. Старик заказал себе темный хофброй и с уверенностью человека с хорошей памятью четко ответил. В 1928 году. Мне было 4 года. Меня привел сюда отец. А с 1955 я состою в клубе мюнхенских завсегдатаев Хофбройхауса. Мы собираемся за этим столом уже много десятков лет пару раз в неделю. Кстати, этот стол как раз для таких, как мы. Видите табличку? Там это написано. И он снова потыкал пальцем вверх. Передо мной сидел 94-летний мужчина. Я никогда не разговаривал с людьми такого возраста. Конечно, я не мог не спросить про войну. Он как будто ждал этого вопроса. Совсем молодым пацаном я ушел воевать. А за 8 месяцев до окончания войны в Белоруссии попал в плен. В плену над нами жестко издевались, вскоре война закончилась, меня должны были отправить в Германию. Но советы завели на меня дело, обвинили в том, что я шпион, и отправили в лагеря на Урал. Попасть домой мне удалось только в 1955 году. Сразу по возвращению в Мюнхен старик получил 6 месяцев отпуска и поехал искать своих друзей по всей Германии. Затем вернулся, окончил университет по курсу филологии. Уже на тот момент он очень хорошо знал русский и французский языки. Получил диплом и сразу стал почетным переводчиком специальных бумаг с русского, французского и испанского языков. Я не мог не спросить, вы были в России после войны? А в последнее время? Старик кивнул и рассказал историю. На войне он познакомился с русским офицером Игорем Ивановым, который затем попал в плен, а после войны уехал в Америку и стал гражданином США. Последние годы жизни он очень хотел переехать в Россию, поближе к семье, там у него уже были взрослые правнучки, но с возвращением на родину не получилось, и его приютила Германия. Там он снова встретился с моим собеседником. Через несколько лет Иванов скончался, оставив небольшую сумму денег, и мой немец решил помочь русской семье их получить. Он подготовил все документы и сообщил родным Иванова в России, что они могут забрать деньги. Все оформлено, никакой бюрократии, только приехать и взять. Дочери Игоря Иванова на тот момент было больше 70 лет. Внучки учительницы школы в Ростове-на-Дону за 50. Они никогда не были за границей, ехать боялись. Внучка поинтересовалась, не может ли старик как-то доставить деньги в Россию. Речь шла о 10 тысячах евро. Старику страшно было отправлять такую сумму, он взял свой самый большой чемодан и положил внутрь только сверток с деньгами. Большой чемодан очень громоздкий, его воровать не будут, так он решил, и отправился на автобусе из Мюнхена в Киев. Оттуда уже добрался до Ростова. Путешествие заняло несколько дней, добрался благополучно, семья Иванову предложила оставить половину суммы себе за хлопоты, но он отказался и не взял ни цента. Время за разговором с немцем пролетело незаметно. Ресторан закрывался, мы стали прощаться. Старик достал визитку и протянул ее мне. На ней было написано «Антон Майер, переводчик». Так я узнал его имя. «Майер», — отметил немец, — «это самая распространенная фамилия в Германии. Вокруг нас точно есть пара десятков Майеров». Вместе с визиткой он достал свежий выпуск газеты «Аргументы и факты» и попросил написать на ней мой телефон и имя. И еще попросил обязательно позвонить ему, когда снова окажусь в Мюнхене. Мы встретимся за тем же столом и продолжим беседу. Я обязательно позвоню, хотя и страшновато. Кто мне ответит? И ответит ли? Встреча третья. Монах. Эта история произошла лет 5 назад. Я приехал в Бангкок, а оттуда планировал отправиться в Мьянму. Пару дней нужно было подождать визу, и я отправился гулять. У меня было желание раствориться в огромном городе, идти, куда глаза глядят, куда дорога ведет, без карт и проложенных заранее маршрутов. Иногда что-то подобное необходимо для перезагрузки головы. Идти и наслаждаться, удивляться, плыть в потоке. Дошел до реки, по которой ходят речные трамвайчики, обычный городской транспорт. Я дождался очередного, сел в него, и он поплыл куда-то. Я понятия не имел куда. Проехал несколько остановок, решил сойти и в том же состоянии пошел по улицам дальше. Время уже близилось к вечеру. Я оказался около большого храмового комплекса. Решил зайти внутрь через главный вход. Там не было ни одного человека, но где-то поблизости слышались песнопения, а около соседнего крыльца увидел множество обуви. Тайцы снимают ее перед входом в храм. Я тоже разулся и тихонько зашел туда. Около 2 десятков монахов в оранжевых одеждах стояли на коленях перед статуей Будды и пели. Кто был в таких местах, знает характер этих мелодий. Они как бы входят в единый ритм с твоим организмом, проникают в него. Сердце начинает биться в унисон с ним, кровь по венам бежит в заданном темпе. Я прикрыл глаза и растворился в этих звуках. Вдруг почувствовал, как кто-то положил мне на правое плечо руку. Я открыл глаза и удивился. Все уже разошлись, передо мной был только Будда. А за спиной стоял единственный монах, довольно молодой. Он улыбнулся и спросил меня, что я здесь делаю. Я ответил, что зашел послушать их песнопения и даже не заметил, как погрузился в легкий транс. Монах предложил мне прогуляться. После окончания вечерней молитвы у него было время. Мы отправились бродить по территории храма. Я задавал ему разные вопросы. Почему он живет здесь? Как он выбрал этот путь? Хотел бы он иметь семью? Мне было очень интересно и важно узнать, как люди выбирают для себя путь монашества. В некотором роде даже отшельника, живущего по строгим правилам, принимающего многочисленные аскезы. Для нас, обычных светских людей, которые ходят на работу, встречаются с друзьями в кафе, ходят на свидания, заводят семьи, детей, все это будто бы другой мир. Нам непонятно, что движет теми, кто посвятил свою жизнь Богу. А ведь таких людей очень много, и у них свой ясный для них путь, своя энергия.

Я был ровно на том же месте, где полчаса назад он положил мне на плечо руку. Почему я вспомнил именно об этих людях, этих трех встречах? Во-первых, их объединяет общее ощущение. Я помню всех троих очень четко и в то же время будто сквозь дымку. Как будто они приснились мне, или я попал в параллельный мир. Такие вот таинственные личности. То ли было это со мной, то ли не было. Во-вторых, все они появились в моей жизни будто бы из ниоткуда. Сами подошли ко мне. Я ничего не делал, чтобы познакомиться с ними. Сама жизнь свела нас, а в жизни нет ничего случайного. Они вошли в мое пространство на короткое время и тут же вышли из него, оставив на всю жизнь память о себе. И чуть-чуть больше понимания мира, в котором мы живем. И еще все они очень разные. Одинокая, никому не нужная женщина. Полный жизни старик. Безмятежный, будто бесплотный монах. Каждый был готов рассказать о себе очень подробно, но с каким же разным настроем. Воспоминания об этих встречах очень дороги мне. Каждая сделала меня чуточку другим. Что-то я загрустил. Сменим тему. Это все Россия. Сезон первый. До 2020 года все мои путешествия были, скажем так, частными проектами. Я ездил по миру для собственного удовольствия и развития. Практически каждые две недели куда-то выезжал, планировал, изучал. В пандемию планы накрылись медным тазом. Все мы узнали, что такое локдаун. Мир охватила паника, планету опутала масочной сетью, большинство стран закрыли границы или ввели какие-то другие дикие ограничения. Я не переживал уж очень сильно, скорее испытывал досаду. К 30 годам я выполнил план по путешествиям, объехал 100 стран и вполне мог считать проект завершенным. К тому же самые острые месяцы пандемии были посвящены еще одному проекту – foods.ru – доставке продуктов, который, ясное дело, взлетел как ракета. В те месяцы на маршруте Самара-Москва, да и на многих других, кажется, только я один и летал. В июне, находясь в очередной раз в Самаре, встретился с давними товарищами, еще со школьных времен, создателями медиа-студии Air Production Владимиром Суховым и Сергеем Ивошиным. Встретились, естественно, на моей кухне, потому что рестораны были закрыты. Забавно, кстати, вспомнить, как все резко начали тогда ходить друг к другу в гости. В общем, сидели и говорили о путешествиях, как не кстати этот ковид, и как хочется куда-нибудь все-таки поехать, и что наконец-то можно воздать должное собственной огромной стране. В годы моих заграничных странствий меня буквально забрасывали вопросами. А по России ты ездишь? А на Байкале был? А на Камчатке? Вот и пришло время ответить утвердительно. И мы стали придумывать идею путешествия. Мыслили глобально. Россия велика. И надо это показать. Маршрут Владивосток-Москва самый длинный в мире в рамках одной страны. Чем не вариант? Начали мы прикидывать организацию поездки и сразу поняли, что самый длинный маршрут выходит не то чтобы самым дешевым. Транспорт, топливо, съемочная аппаратура, куда же без видео, проживание, питание. Как-то очень быстро стало понятно, что из нашего путешествия нужно делать полноценный проект. Например, снять сериал о внутреннем туризме, привлечь спонсоров, прописать сценарий и действовать. Не зря же друзья мои занимаются продакшном. На следующий день мы приступили к реализации. Спонсор. К кому обратиться? Компания должна быть достаточно известной, федерального масштаба. Озон, Яндекс, Wildberries. Я написал им всем и еще паре десятков кандидатов, но сам чувствовал, что-то не то. Нужно что-то более близкое к людям, душевное, народное, что ли. Додо пицца, конечно. И все сложилось. Мою презентацию они приняли на ура, сразу согласились, не спорили по мелочам, не придирались к смете. Словом, сразу стало ясно. Срастется. Второй вопрос. Где останавливаться на ночевке? Мы с удивлением выяснили, что единственная сеть отелей, действительно работающих по всей России, Azimut Hotels. Все прочие заканчиваются где-то в районе Новосибирска. Я вспомнил, что на какой-то конференции познакомился с директором по маркетингу Азимута, написал ему, и здесь тоже все получилось. Дело ладилось, и я начал писать о будущем вояже в социальных сетях. Мои посты увидел однофамилец, Денис Колесников, создатель знаменитой студии перевода и озвучивания «Кураж Бомбей». Он тоже захотел к нам присоединиться, хотя поначалу его немного смутили сроки поездки, не меньше месяца. Так и собралась отличная команда. Медиа, герой Кураж Бомбей, мои товарищи продакшн, они же стали видеооператорами, Додо Пицца приобрела для нас в Владивостоке автомобиль, обклеила его логотипами компании-участниц, Головной офис нашего проекта находился в Самаре. Тут придумывали маршрут, искали людей, с которыми мы встречались бы в пути. В этом и заключалась основная фишка. Беседовать с самыми разными жителями городов, которые мы проезжали. Предпринимателями, архитекторами, учителями, медиками, рестораторами. Мы хотели увидеть города глазами местных жителей, притом с оттенком предпринимательства, и через призму их видения показать его зрителям. Мы не просто показывали красоту, разнообразие и масштабы России. Мы делали это через живых, конкретных людей. 6 июля мы вылетели из Москвы в Владивосток, чтобы начать там наше путешествие. О нем можно написать отдельную книгу «Четверо парней в машине в течение полутора месяцев». Мы обожали и ненавидели друг друга, ругались и мирились, пели в обнимку в караоке-барах, ели странную и очень вкусную еду, какую только можно было попробовать на протяжении маршрута. За время поездки мы встретились с 200 людей, от губернаторов до простых жителей, пожали им руки, поговорили, обнялись. Нас водили на экскурсии на заводы, в офисы, фабрики, 20 крупных городов, десятки городков и поселков. Так рождались 20 фильмов сериала «Это все Россия». Сначала мы воодушевились безумной мыслью снимать, монтировать и выпускать видео практически в режиме реального времени. По горячим следам. Готовили контент, скидывали его видеомонтажерам в Самаре и ожидали немедленного готового результата. Конечно, мы быстро сдулись. По факту на создание первой серии ушел целый месяц. И неопытность сказалась, да и невозможно в такую насыщенную поездку впихнуть еще и поток качественного видеопроизводства. Ведь в день у нас было больше 5 встреч с 10 локаций. В 7 утра мы продирали глаза, в 8 первая встреча, в 9 вторая, и так весь день с небольшим перерывом на еду, тоже, разумеется, во время очередной встречи, а еще ведь надо было ехать, перемещаться между городами, а это сотни километров ежедневно. В отель мы приезжали совершенно выжатые, валились в кровати и мгновенно засыпали. И все мы еще как-то умудрялись урывками заниматься текущими делами. Кое-как за 2 недели мы добрались до Красноярска, где решено было остановиться на неделю, отоспаться, прийти в себя и что-то сделать с желанием откусить друг другу головы. Такой перерыв был жизненно необходим. Там, в Красноярске, я встретил человека, который в одной фразе объяснил мне, зачем я все это делаю. Зовут его Василий Слонов. Он один из самых известных современных художников. Его работы весьма дорого продаются по всему миру, представлены в московских, питерских музеях. Вполне возможно, вы помните его выставку «Welcome Sochi 2014» с незабываемым олимпийскими кольцами из колючей проволоки и олимпийскими медведями в тюремной робе. Кто-то, возможно, вспомнит конституцию, насаженную на фалоимитатор. В общем, хороший такой хулиган. Разумеется, опальный. Мы встретились и сразу начали говорить так, будто знакомы всю жизнь. Он долго показывал нам свои работы, мастерскую, рассказывал о музеях, которые приобретают его картины за десятки тысяч долларов. И я не мог не спросить. «Василий, почему Красноярск? За вашими работами очередь. Ваши доходы явно позволяют жить где угодно. Что вас здесь держит?» Он немного подумал, улыбнулся и ответил очень легко. «Хорошо там, где я». Я долго думал над его словами и сейчас иногда возвращаюсь к ним. В некотором роде эта фраза поменяла мое отношение не только к проекту, но и ко многим другим жизненным вопросам. «Хорошо там, где я». Мы привыкли к другой поговорке. «Хорошо там, где нас нет». Все мое поколение знает, не говоря уже о людях постарше. Где-то там, за морями и пустынями, есть волшебное, счастливое место. Надо лишь добраться до него, и все будет хорошо. Я 30 с лишним лет прожил с этим убеждением. Больше я так ни разу не сказал, не подумал. Я продолжаю ездить по миру и буду ездить, пока есть сила и возможность, и мне везде будет хорошо. Потому что везде есть я. Одной фразой Слонов объяснил мне внутреннюю суть моих убеждений. Я никогда не ездил, как полагают многие, в поисках лучшей земли, страны, родины, потому что не остался нигде, не переехал. Зачем? Ведь мне хорошо там, где я. Иногда нужно вовремя сделать передышку. Не остановились бы мы в Красноярске на неделю, возможно, я не увиделся бы с Василием. Или не придал бы значению его фразе, не успел бы ее осмыслить. Ну а потом в машину и снова вперед, в бешеном темпе, все так, как мы любим. Так и добрались до Москвы, где отпраздновали финал нашего безумного путешествия. Немного отдохнув, улетели в Самару, где Дима Троян, крупнейший франчайзи «Додо Пиццы», закатил шикарную вечеринку в честь окончания проекта. А потом мы засели за сериал, выпустили 20 серий и финальный двухчасовой фильм-интервью. Наша команда отправляла его на всевозможные конкурсы, выложила на Кинопоиск, и он победил в номинации «Лучший веб-сериал» на международном кинофестивале «Travel Film по-русски». На следующий день я получил письмо от руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Дагузовой. В нем было много добрых слов и ссылка на публикацию в ее социальных сетях. Зарина написала о нас очень тепло. Приводила в пример нашу инициативность. Мы не выпрашивали гранты, не просили денег у государства, а просто взяли, самоорганизовались и поехали. Сняли огромный сериал и показали Россию с новых, неизвестных сторон. А еще через пару недель я встретился с давним знакомым Сергеем Баклыковым, создателем крутейшего канала Real Russia, на котором подписано более 150 тысяч человек. Сергей делает стримы из разных городов России на английском языке. 95% его подписчиков – иностранцы, которым интересна наша страна. И мы придумали перевести наш фильм на английский и сделать дубляж голосом Сергея, таким характерным и легко узнаваемым. Так зарубежные зрители тоже смогут увидеть фильм. И все было бы замечательно, кроме одного. Мы четверо ненавидели друг друга так, что договорились минимум полгодика друг с другом не встречаться. Это время пролетело быстро, мы выдохнули, можно было планировать второй сезон. Чтобы новенького придумать. Сезон второй. Решили мы сменить вид транспорта, не ехать по земле, а идти по воде. На ловца и зверь бежит сразу, просто моментально нашелся человек, Андрей Кузнецов, у которого в Сочи стояла яхта. Ее надо было перегнать в Санкт-Петербург, каких-то 4500 километров. Андрей Кузнецов на воде. Видели такой канал? Он самый. Малые суда бизнес Андрея. В Петербурге у него небольшой флот, яхты, катера, разнообразные лодки, которые он сдает в аренду желающим прокатиться по каналам. Андрей сразу подхватил идею и решил идти с нами вместе. Мы запланировали стартовать в апреле, чтобы поездка пришлась на теплое и самое красивое время года. Оставалось 2 месяца на организацию, поиск спонсоров и прочее. Генерального спонсора мы нашли быстро. Им стал университет «Нетология». И проект мы назвали «Нетология в лицах». У компании была цель изменить имидж. Многие представляют себе онлайн-университет как некий набор разнообразных курсов, тогда как это огромная, очень серьезная организация с тысячами сотрудников в офисе и тысячами преподавателей по всему миру, в том числе по всей России. Поэтому мы решили, что в каждом городе будем знакомиться с сотрудником, студентом или выпускником нетологии, которые будут нашими проводниками, расскажут о своем городе и между делом об учебе. Вторым спонсором стала моя любимая компания «Додо Пицца», а третьим – Samsung, снабдивший нас всевозможными современными гаджетами. Мы собирались посетить десяток крупных городов на Волге. Все складывалось прекрасно и радужно, пока не всплыла маленькая деталь. Выяснилось, что лодка Андрея не просто так стояла в Сочи, она не имела права оттуда выходить. Зарегистрированная на Бермудских островах, она могла выйти из российских территориальных вод только за границу. Из-за нюансов, связанных с ковидными ограничениями. А в Петербург – никак. Точнее, после уплаты многомиллионной суммы. И лодку арестовали из-за проблем с документами. Мы писали и звонили во все возможные станции, но дело не двигалось. Спонсоры уже начали нервничать, день старта постоянно откладывался, и тут я вспомнил о Министерстве туризма и их отзыве о нашем первом сезоне. Вспомнил о высокопоставленных чиновниках, с которыми встречался во время первой поездки. Не применить ли этот рычаг? Я разослал письма всем, кого смог вспомнить, с огромной человеческой просьбой помочь решить проблему. И буквально через пару-тройку дней получил ответ почти от каждого. У меня уточнили какие-то детали, и вопрос решен. Позвонил Кузнецов. 9 мая собираемся в Сочи. Капитан порта разрешил выход судна. И путешествие началось. Оно продлилось 43 дня. Мы увидели 10 крупных городов. На борту было 8 человек. Водный, в частности речной, туризм в России не развит совершенно, и мы очень скоро это ощутили. Есть крупные теплоходы с маршрутами по Волге, по фрагментам Золотого кольца, и все. А частный туризм на малых судах отсутствует как класс. И это до боли обидно. Ведь такого количества красивейших рек, озер, как у нас, мало где найдешь. И я говорю не о процессе, можно плот сбить из бревен и плыть на нем, куда глаза глядят. Я говорю об инфраструктуре. А тем временем за рубежом этот вид путешествий развит отлично. Владельцы частных лодок, катеров, яхт, катамаранов имеют четкую карту причалов, стоянок, заправочных станций, ремонтных служб, источников питьевой воды, отелей, кафе, мест для отдыха, магазинов. Они могут планировать свой маршрут не на авось, а в соответствии с нормами безопасности. Они знают, что если в пути случилась поломка, неподалеку всегда будет станция техобслуживания. Вероятность же какой-либо аварии довольно высока. Современная яхта – сложнейшее транспортное средство, сравнимое с самолетом. Оно абсолютно автономно, на борту одних моторов десятки, и 3-4 из них нужно только для того, чтобы в гальюне спускалась вода. Генераторы, аккумуляторы, освещение, масса сложнейших приборов. Извне нужен только бензин для лодки и питание для людей. И несмотря на то, что многие системы, как и в самолете, продублированы, при таком их количестве вероятность поломки не нулевая чисто статистически. И доступность техобслуживания порой вопрос очень важный. Наша яхта ломалась десятки раз и чинили ее в основном на ходу, уповая на опыт. Нигде, кроме Сочи, Самары и Петербурга, мы не увидели настоящих оборудованных марин. Да и то. Почему так? Может быть, в России недостаточно желающих, чтобы вкладываться в эту, безусловно, очень дорогую инфраструктуру? Может быть, недостаточно потенциальных клиентов? Не похоже. Только в 2019 году в России было произведено 84 тысячи малых судов. Возможно, дело в том, что у нас просто не привыкли вкладываться в то, что начнет приносить прибыль через 10-15 лет? Возможно. В нашем новом сериале мы обо всем этом поговорили. В частности, мы показали, как заправлялись. Вызывали специальный бойлер с топливом и прямо на воде, заливая бензин в баке. В городе-миллионнике не было ни одной заправки для лодок. А заправляться нам нужно было постоянно. Наша посудина имела прекрасный аппетит и жгла до 300 литров топлива в час. Опыт путешествия по воде у меня был не слишком большой. В 2019-м я как раз проплыл по Волге на древнем теплоходе от Нижнего Новгорода до Москвы. Наши бизнес-партнеры организовали корпоративную тусовку. Я еще тогда увидел всю эту инфраструктуру, точнее ее отсутствие. Тусовка удалась на славу, но сам теплоход, раза в два старше меня, чудом не развалился на части. Весь крашеный-перекрашенный, распухший от бесконечного латания. Выглядел он довольно уныло. К сожалению, в России альтернативы практически нет. Кроме недавно построенных нескольких современных теплоходов в Татарстане, билеты на которые сразу раскупили на год вперед. А в ноябре-декабре того же года я целый месяц путешествовал по Карибам на 20-палубном океанском лайнере Caribbean Princess. 5000 человек на борту, из них более 1000 персонал, казино, медцентр. Всевозможные шоу, бассейны, десятки ресторанов. Вот такие полярные впечатления от передвижения по воде у меня были к моменту выхода из сочинского порта. Путешествие вышло незабываемым, увлекательным. Иногда мы 2-3 дня шли по воде без остановки, иногда делали пару остановок в день. Самым интересным было увидеть знакомые города свежим глазом. Мы вышли из порта Сочи 12 мая. Прекрасная погода, штиль, но как только оказались в море, поднялась 3-метровая волна, и я сразу ощутил, насколько малоустойчива небольшая яхта по сравнению с океанским лайнером. За время путешествия мы прошли 37 шлюзов. Что это такое и зачем они нужны? Река видится глазу плоской, но при этом ее глубина неравномерна. Где-то большое судно пройти может, а где-то сядет на мель. Шлюзование – это сооружение искусственных дамб, поддерживающих определенную глубину на всем протяжении реки. Не только для прохождения судов, но и, например, для строительства гидроэлектростанций, где мощь падающей воды превращается в электроэнергию. Иногда часть водного пространства требуется осушить, иногда, напротив, затопить. Так появилось, например, Рыбинское водохранилище, на территории которого в начале 20 века находились несколько деревень. В результате река делится на участки с разной высотой, и переход с одного участка на другой, именно это и есть шлюз, может занять 2-3 часа. Судно подходит к шлюзу, ждет, пока откроются первые ворота, проходить одновременно могут несколько судов. Затем ворота запираются, уровень воды сравнивается со следующей ступенью, после чего открываются вторые ворота, и яхта спокойно идет дальше. И так 37 раз. Каждый шлюз – гордость советской архитектуры, часто богато украшенный со скульптурами и системе этой уже много десятилетий. Волга – очень значительный логистический путь грузоперевозки по воде, самый дешевый. Новый сезон включал в себя 10 серий. Больше всего мне запомнилась встреча с Сергеем Алафиновым, основателем завода «Аэроволга». Это единственный в России завод, производящий самолеты-амфибии. Находится он в Самарской области. Мы смогли договориться о встрече, удалось попасть на завод и познакомиться с его основателем, который дал нам интервью. Он рассказал, как строят и собирают самолеты. Но самым интересным был его рассказ о модели Bare Aircraft – самолете-амфибии, уникальной штуке, которая умеет взлетать с воды и садиться на воду, с земли, конечно, тоже. Это транспортное средство используется далеко не только для развлечения или практики авиалюбителей, но и для нужд МЧС, полиции, скорой помощи в труднодоступных районах. У нас получилось на нем полетать. Это чистый восторг. Безумно интересна и сама история Сергея. Страстью его жизни всегда были самолеты. Он принимал участие во всевозможных авиаэкспедициях, сам за штурвалом облетел полмира. Был при этом председателем правления очень крупного банка. Работа шла весьма успешно, но не к тому лежала его душа. И вот в начале 2000-х годов он завязал с финансовым миром, каким-то чудом нашел кусок земли в Самарской области и с нуля построил завод по производству самолетов. По-моему, это просто невероятно. Летать мечтают многие. Некоторые даже доходят до летных школ, кто-то получает летное удостоверение, но завод... Самолеты «Аэроволги» – это самые современные конструкции, полностью сертифицированные как в России, так, например, и в Германии, и в других странах, куда и продаются в больших количествах. Какая невероятная личность, какая мощь, какое устойчивое пламя. Я слушал Сергея и верил, такую силу ничто не собьет с пути. Если человек решил стать предпринимателем, он станет им в любом случае. Страсть, которая стала делом. Может быть, и вам посчастливилось встречать таких людей, подхватывать часть их огня. Теперь мы активно планируем третий сезон. Уже придумали для него средства передвижения. Это сюрприз. Пока никому не рассказываем. Следите за новостями. Бегу, плаваю, кручу педали. Венский полумарафон. В связи с моими активными путешествиями, время от времени меня приглашают выступать с лекцией. Я рассказываю о нюансах самостоятельных поездок, способах сэкономить и так далее. Поначалу удивлялся, что это кому-то интересно, но когда на некоторые выступления стали приходить сотни человек, убедился, что делаю полезное дело. Однажды, в конце 2015 года, ко мне пришла моя самарская знакомая Василиса Соловьева и предложила выступить перед ее учениками. Я немного удивился, когда услышал, что речь идет о школах бега, одна в Самаре, а другая в Тольятти. Казалось бы, где бег и где туризм? Она пояснила, что хочет объединить тему зарубежных путешествий с зарубежными же беговыми марафонами и рассказать о них после моего выступления. Я согласился, и мы организовали два выступления. Мне самому было интересно, что она расскажет. Речь пошла о полумарафоне в Вене, куда Василиса предложила своим ученикам поехать, предварительно пройдя подготовку в ее школе. Благодарность за лекцию она подарила мне слот на этот венский забег и курс обучения в своей школе. Тут, вероятно, требуется некоторое пояснение. Нельзя просто так прийти к организаторам международного забега и заявить о желании поучаствовать в нем. Нужно приобрести слот, то есть место в забеге. Иногда слоты разыгрываются в лотерею или предоставляются бесплатно каким-то другим образом, но в основном их приобретают. Чтобы попасть на крупный известный марафон, нужно пробежать десяток другой менее известных. С одной стороны, мероприятие совершенно любительское, с другой существует вот такой отбор, и в забеге участвуют достаточно подготовленные бегуны. Среди них, кстати, много предпринимателей. До марафона оставалось 3 месяца, а проходил он в очень удачное время, сразу после музыкальной выставки во Франкфурте. И, конечно, я заинтересовался и решил принять участие. Начал активно готовиться. Занимался со мной тренер Дима Никеров, который однажды занял в этом же марафоне одно из лидерских мест, а всего участвовало около 40 тысяч человек. Конечно, 3 месяца – это очень мало, к тому же моя самая длинная беговая дистанция на тот момент была 10 километров, а тут 21 километр с лишним. Я тогда был еще и несколько крупноват. Ну, что ж поделать. Время пролетело быстро, а тут еще и Франкфурт, бесконечные встречи, вкуснейшее немецкое пиво. Утром все отсыпаются, а я встаю пораньше и бегаю вокруг города, по лесам, полям и местным паркам, тренируюсь. И вот закончилась выставка, я сел в автобус и прибыл в Вену. Заселился в специальный отель для участников, вышел из дверей и сразу на старте. Мероприятие было отлично организовано. Центр города перекрыли, выделили маршрут, на протяжении которого за ограждением стояли тысячи и тысячи зрителей. Кто-то размахивал платком, кто-то флагом своей страны, и все без исключения кричали, вопили, поддерживали соотечественников. Примерно через каждые 5 километров были установлены сцены, на которых оркестры играли живую классическую музыку, а танцоры исполняли вальсы, минуэты и другие танцы. Все-таки мы были в Австрии, на родине Моцарта и Гайдена. Я стал участником огромного шоу, совершенно этого не ожидая. Никогда раньше я ничего подобного не видел. На всех забегах вдоль дороги обычно стояли, ну, в лучшем случае, друзья спортсменов, которые не поленились приехать. А здесь люди в каком-то едином порыве объединились и пришли болеть сразу за всех нас. Я был удивлен и обрадован. Все это удивительно воодушевляло, и еще запомнилось необычное ощущение. Я впервые бежал по проезжей части, тогда как обычно гулял по Вене пешеходом, по тротуарам. Увидел город с нового ракурса. На старте Никеров шепнул мне: «На финише наливают пиво, но его мало и достанется только лучшим бегунам». Шутки шутками, а сохранилась фотография, я счастливый, стою на финише, вокруг огромные столы, уставленные бокалами с безалкогольным пивом. Его производитель был одним из спонсоров забега. Я держу такой бокал в левой руке, а в правой медаль. Успел. Пива действительно хватило не всем, а вот медаль получал каждый. Официальных мест никто не присуждал. Все для радости, для удовольствия. Мой результат 2 часа 11 минут. Для первого раза неплохо. Кто-то добежал за 1,5 часа, кто-то за 3. Возможно, кто-то и пытался прыгнуть выше головы и установить рекорд, но это точно был не я. Московский марафон. Аппетит приходит во время еды. Пробежав 21 километр, уже трудно отказаться от идеи пробежать вдвое больше. Просто это совсем другая история. 42 километра – это не 2 раза по 21. Это принципиально иные условия – подготовка, выдержка. В этом случае слот мне снова подарили. Это сделал мой давний друг Дима Троян. Марафон должен был состояться в 2019 году, и я снова приступил к усиленным тренировкам 5 раз в неделю. После такой нагрузки очень хотелось зайти в бар, посидеть, повеселиться с друзьями, и тут я понял, надо определяться. Или пиво, или спорт. Одно с другим не монтируется. Решил пойти по пути воздержания. До марафона все 1,5 года с меня не убудет, стану тренироваться, не отвлекаясь на бары и посиделки. Воздерживался, да и завязал с горячительным насовсем. С тех пор не пью. Готовился я совершенно безбашенно. Бегал везде, где видел возможности. В том году, в августе, в сентябре, у меня было большое путешествие по Азии. В каждой стране я заканчивал день пробежкой. Выходил, как только садилось солнце. Даже пробежал полумарафон вокруг императорского дворца в Токио. Жара 40 градусов, влажность, но поставлена задача подготовиться. Значит, готовимся. По правилам, за неделю-две до марафона нужно пробежать длинную дистанцию, 35 километров. Бегать кругами неинтересно, а где взять отрезок такой длины? Вспомнил. От маминой дачи до города ровно 35 километров. Надел рюкзак с водой и побежал вдоль дороги. Просто по обочине, обгоняемой фурами. И снова это ощущение, знакомая дорога с необычным ракурсом. Сколько раз я проезжал по ней за рулем, и вот бегу и вижу ее совсем другой. Такие случаи очень помогают разносторонне смотреть на все, включая деловые задачи. Мне кажется, для предпринимателя это очень важное умение. А всего-то иногда достаточно изменить скорость и точку обзора. Тот марафон я пробежал за 4 часа 47 минут. Московский, кстати, один из самых сложных в мире из-за высоких подъемов и резких спусков. Все получилось. Я рад. Триатлон. Что делать тем, у кого за плечами полноценный марафон? Кто-то продолжает увеличивать дистанцию, кто-то наращивает скорость, а мне вот захотелось добавить бегу другие виды спорта. Так я пришел к триатлону. Это плавание кролем, велогонка и бег. Плавать кролем притом совершенно не умел, да и на шоссейном велосипеде, кажется, ни разу не сидел, только на горном. Готовиться начал 1 августа 2021 года. Друзья в бане случайно обмолвились. Кстати, в Самаре 4 сентября триатлон, будет и олимпийская дистанция. То есть такая, какую проходят олимпийские спортсмены. 1,5 километра кролем, 40 километров на велосипеде и еще 10 бегом. Все подряд. Я опять заинтересовался. Надо мной стали подшучивать. Иди, говорят, курьером в самокат, велогонку точно выиграешь. И имея в виду, что куда уж мне соваться на соревнования, раз ни плавать, ни ездить не умею. Конечно, меня это только разодорило. Решено. Сделано. За следующие пару дней я нашел себе двух тренеров и выстроил программу тренировок на месяц. Я занимался каждый день в 6 утра и в 8 вечера, чередуя виды спорта. Все дни выглядели одинаково. Подъем в 5:30 и в 6 уже на Волге или в бассейне. И в 8 переодевался и ехал на работу. В 7 вечера уже на вечернюю тренировку, после которой добирался до дома, что-то съедал, не чувствуя вкуса, падал и засыпал. Особенно трудно было с плаванием. Учиться двигаться кролем на открытой воде – очень непростая история. Я все удивлялся, как триатлонисты умудряются всю жизнь совмещать спорт и работу, пока мой бизнес-партнер не намекнул мне, что спорт для них и есть работа, ни с чем они его не совмещают. 4 сентября внезапно похолодало. Воздух 10 градусов, вода 18. А главное, поднялся жуткий ветер, и на Волге пошла сильная волна, 1,5 метра. А Волга в районе Самары очень широкая, больше километра. Вдобавок у меня не было гидрокостюма. Подобные вещи шьются на заказ, и дело это не быстрое. У меня же был всего месяц на подготовку. И плавал я в обычном костюме пловца. Мне и в голову не пришло, что в сентябре наступит такой холод. Натянул какую-то куртку, вышел к месту заплыва и сразу превратился в ледяную статую. А надо было прыгать в воду и плыть 1,5 километра с такой-то волной. Участников было около 1500. 3 старта по 500. На лодке нас отвезли к дебаркадеру, откуда стартовал заплыв. И вдруг объявляют. По погодным условиям старт переносится с носа дебаркадера на бок, чтобы волной нас не прибивало обратно к лодке. Есть реальный шанс разбить себе голову. И напутствовали. Если все же будете тонуть, кричите или машите руками. Я сразу вспомнил школьные уроки ОБЖ. Тонущий человек, как правило, не может делать ни того, ни другого. Немного успокаивало, что повсюду были видны спасательные лодки и каяки. На перенос места старта ушло еще 40 минут. Для согрева нам вынесли горячий чай с печеньем. Я всего этого наелся, напился перед стартом. Молодец, что уж тут говорить. И вот мы прыгаем в воду, которая гораздо теплее воздуха. Разумеется, мои очки для плавания из-за перепада температур моментально отказались присасываться к коже, и под стекла полилась вода. А плыть-то надо кролем, то есть голова половину времени в воде, и при этом желательно видеть, куда плывешь. Мучился я, потом плюнул, решил плыть как получится. Вдруг слышу крики, вопли, поворачиваю голову, в 10 метрах от меня девчонка барахтается, тонет. Поплыл к ней, кажется, целый год плыл, время текло, как в замедленной съемке. С другой стороны подошел спасательный каяк, девчонка влезла на него, отдышалась и говорит спасателю: «Все хорошо, могу плыть дальше». А он ей: «Куда же вы поплывете? Все, дисквалификация у вас, раз на помощь вызвали». Я это услышал, и сердце в пятки ушло. 35 дней занимался по 2 раза в день, выкладывал фото и видео в соцсети, отмечал там всех своих тренеров, олимпийских чемпионов. После этого не доплыть, не справиться самому, позвать на помощь. Нет уж, это будет какой-то капитальный эпик-фейл. Плечи сами расправились, и на адреналиновых дрожжах я поплыл дальше. Я себя никогда не чувствовал в воде как рыба, к стихии этой отношусь без полного доверия. Поплавать где-нибудь в спокойном Южном море, да, но на холоде, при большой волне, да еще и на скорость, это были для меня по-настоящему экстраординарные условия, в которых я не бывал ни разу. Было тяжело, скажу честно. В итоге я плыл и проплыл на 10 минут быстрее, чем на самой удачной тренировке, 1,5 километра за 26 минут. Вышел на берег, голова кружится, земля под ногами качается, но дальше уже было просто. Надел кроссовки, взял велосипед и поехал. В целом уложился в 3 часа 7 минут. Крутейший опыт. Марафон похож на бизнес. Для чего я в книге рассказываю о своих спортивных приключениях? Во-первых, конечно, приятно вспомнить. Но главное, это хороший повод сравнить марафон с предпринимательской деятельностью. Сравнение придумал, конечно, не я, оно и без меня весьма популярно. Есть спринтеры, бегуны на короткие дистанции. Есть стайеры, на длинные. Задача спринтера очень быстро, на грани возможного, пробежать 100-метровку и остановиться. Бизнес – это долгий бег с равномерной скоростью. В этом и суть предпринимательства и марафонского забега. Конечно, рельеф дистанции неоднороден, и когда впереди горка, можно чуть сбавить скорость, чтобы не выдохнуться, а сбегая с холма, наоборот, имеет смысл ускориться и наверстать упущенное. Но в целом нужно ежедневно, постоянно, монотонно пытаться бежать в едином стабильном ритме. Не рывками. Эту неделю пашем до изнеможения, потом месяц лежим без сил, а именно планомерно, постоянно, регулярно. Тогда мы обязательно достигнем цели и в том, и в другом. В бизнесе примерно то же самое. Когда ты видишь, что впереди сложные задачи, есть смысл сбавить темп, сконцентрироваться, разобраться, как бежать дальше. А когда процесс налажен, можно и разгоняться. Марафон очень хорошо учит распределять силы, изучать, понимать себя, свой организм и его возможности. Многие предприниматели занимаются спортом серьезно, причем таким, где можно постоянно улучшать свои личные показатели. И делают они это не от избытка свободного времени. Во-первых, им понятна система тренировок. Во-вторых, прекрасная возможность перезагрузить голову, вычистить лишнее, переключиться. В-третьих, спорт, как и бизнес, это постоянно шлифуемое умение бороться с самим собой. Не с конкурентами, не с другими спортсменами. Иванов, мол, пробежал за 3 часа, значит, мне надо еще быстрее. Нет, я. Я пробежал в прошлый раз за 3 часа, значит, теперь я должен пробежать быстрее. Конкуренция тут ни при чем. Как мы строили онлайн-доставку у Палыча? Вернемся к делам. Стремясь к созданию крупного партнерского союза, я, конечно, хотел изучить изнутри какой-нибудь солидный, известный и непременно востребованный бизнес. Мне казалось, что без этих знаний я далеко не уйду. Что ж, знания я получил, а вместе с ними понимание того, как не надо строить большое дело. Поделюсь с вами, чтобы вы знали, чего точно не найдете в Skiff Music. Меня заинтересовала тема доставки еды из ресторанов и супермаркетов. Конечно, американцы впечатлили. Сижу я однажды в гостях у моего одноклассника Виталия Корнева, живущего в Штатах. Помните, это гитарист первого состава нашей группы «Саюдис». До этого гуляли, разговаривали, аппетит зверский. Приходим домой, в холодильнике мышь повесилась. «Голодный?» – спрашивает товарищ. «Да уж, съел бы что-нибудь», – отвечаю. «Не вопрос, я еды дома не держу, сейчас закажем какую-нибудь пиццу. Или хочешь, чтобы привезли продукты и приготовим что-нибудь сами?» – интересуется Виталий. Я приуныл. Пиццу, ее же 1.5 часа будут везти. Продукты, дай бог, к утру доедут. Он ухмыльнулся и сделал заказ. Его принесли через 15 минут. Курьер что, под дверью сидел? Как такое вообще возможно? Так я впервые увидел хорошую работу доставки. Скорость, конечно, обеспечивалась не телепортацией курьеров, а отличной логистикой. Продукты и блюда привозили не с Аляски, а из ближайшей торговой точки. Любой магазин, каждое кафе входило в огромную сеть доставки. В Москве этим сейчас никого не удивишь. После пандемии чуть ли не каждый ларек имеет своих курьеров. Тогда же дело с этим обстояло неважно. В Москве в сегменте доставки продуктов царствовал утконос. Прочие подобные службы находились в зачаточном состоянии, но уже поднимались и Delivery Club, и Яндекс.Еда. Мне понравилась идея, я решил, что она может отлично сработать. Все, как я люблю. Сочетание полезной, нужной услуги, электронной коммерции и сильной IT-составляющей. Но на раскрутку нового неизвестного имени ушли бы большие деньги, поэтому я решил попробовать силы на каком-то известном бренде, желающем шагать в ногу со временем. И покупая в очередной раз какую-то сладкую вкусняшку, остановился перед прилавком. Вот же оно. Торговая марка у Палыча. Продукция отличная, известная, объемы большие, упаковка классная, корни компании самарские. Свои ребят, приятно. И доставки вроде бы еще нет, или уже есть. Полез на сайт, а там какой-то ад из 90-х. На коленке сляпанный дизайн, ни информации не найти, ни контактов. Все неудобно, криво. Ну и, разумеется, никакой информации о доставке. Не сайт крупной компании, а какой-то одностраничник. Хороший повод показать возможную пользу. Через несколько рукопожатий я познакомился с владельцем бизнеса, и мы договорились о встрече, где я презентовал мое предложение. Оно заключалось в следующем. Полностью организовать доставку продукции у Палыча в крупных городах. Да, у нас пока не было опыта работы с продуктами питания, но успешно работали с skiffmusic.ru и shopus.ru. А дальше уже, как говорится, детали. Разобрались бы с ними быстро. Ответ меня огорчил. «Спасибо, не надо. Мы сами все знаем. Никакие помощники нам не нужны». Через несколько месяцев я попросил о второй встрече и сделал упор на деньгах. А то вдруг поначалу не поняли. «Мы не просим оплату наших услуг по созданию и развитию доставки. Мы готовы сами за свой счет все организовать. Вы просто отгружаете продукцию и разрешаете работать под вашим брендом в Москве и Петербурге. Никаких вложений, а продажи вырастут». Получил новый ответ. «Ладно, давайте попробуем поработать годик, но делайте все в Самаре. Если выстрелит, будем развиваться в других городах». Я долго пытался убедить их, что Самара не Москва, и здесь еще нужно воспитывать людей, приучать их к доставке, а столица к ней уже готова, там это обычное дело, можно сразу начинать зарабатывать. Слушали меня без интереса и решение свое не изменили. Так я столкнулся нос к носу с неповоротливой корпоративной средой. Впервые мне приходилось доказывать, уговаривать, часами объяснять, что прибыль лежит под ногами, нужно только наклониться и подобрать деньги. Я уже работал ранее с крупными юрлицами, но никогда еще не чувствовал себя настолько чужим. Пытаешься, стараешься. «Ребята, я работаю на общее благо, я хочу сделать крутой проект, который будет выгоден нам всем». А в ответ: «Не отнимай время, мешаешь, путаешься под ногами, у нас и без тебя дел хватает». Справедливости ради, собственник компании быстро понял выгоду моего предложения, оценил идею. Он человек открытый всему новому, с молодой душой, проницательный. А вот топ-менеджмент, совет директоров, всеми силами пытался доказать ему, что идея хреновая, пацаны какие-то непонятные, все не так, как должно быть. Мы промышленные гиганты, и не царское это дело тортики по квартирам разносить. И они победили. Я согласился взять то, к чему мне разрешили приблизиться. Даже в таких скромных условиях мы могли показать хорошие результаты. График прибыли не взлетал ракетой, но показывал устойчивый ежемесячный рост. Просто обеспечение этих показателей требовало ежедневной битвы добра со злом, а это утомляет. Например, нам не дали использовать для сервиса доставки основной домен palach.ru, несмотря на все наши пламенные речи и талант убеждения. Трафик на основном сайте был неплохим, почему бы его не использовать? Компания без малого 35 лет, все эти годы адрес сайта не менялся, его все знают, заходят, пользуются, несмотря на его внешний вид. Полгода я пытался доказать отделу маркетинга, что сайт должен быть максимально доступен, понятен, удобен. Только тогда можно рассчитывать на результат. Я приводил все известные мне примеры, включая Apple, где прямо на странице Apple.com можно купить iPhone. Но они всеми силами доказывали мне, что это ерунда. Главное – продукт, то есть торт. Его-то и надо показывать со всех сторон. А кому надо купить, тот найдет, как это сделать. В общем, нам выделили поддомен типа shop.palach.ru, на нем и пришлось разместить новый сайт, посвященный доставке. А на основном сайте где-то в подвале появилась блеклая кнопка «Купить онлайн», на которую, разумеется, мало кто обращал внимание. Как будто у нас была пачка денег, и мы своими руками выбросили ее в помойку. Не привык я биться головой о бетон, скажу честно. Никогда еще не встречал такого глупого сопротивления, такого откровенного пренебрежения моим опытом, наработками. Фактически меня каждый раз посылали по известному адресу. Я помнил, что собственник компании человек гибкий, умеет прислушиваться. И решил устроить трехстороннюю встречу. Пригласить кого-то, чей опыт в организации доставки продуктов питания не вызывает сомнений. А кто в России мощь и сила в этом вопросе? Кому безусловное доверие? К Додо Пицце, конечно. Я обратился к Дмитрию Трояну, моему доброму товарищу, самому крупному франчайзи Додо Пиццы. 85 ресторанов, около 10% в сети на текущий момент. И попросил его стать третьей стороной в наших переговорах, рассказать, как у них все устроено. Я не просил хвалить меня, только объяснить, чем обусловлен успех его сети. Он согласился. Палыч хорошо понимал, что успех Додо строится на сильной IT-базе и отточенной логистике. И, конечно, интересовался возможностями. В общем, встреча была назначена. Мы собрались в ресторане, прилетели управленцы из Москвы, пришли менеджеры из разных уровней. Серьезный получился слет. Дима выступал часа полтора, ответил на десятки вопросов. Он виртуозно вел встречу, умело работал с возражениями. Мой подход на его фоне выглядел более топорным, прямолинейным. Я сам это понимал. И мне показалось, что ему удалось растопить лед, что менеджеры наконец поняли, что я пытался донести до них в течение последних месяцев. Его авторитет сработал, я немного воспрянул духом. И по итогам годового сотрудничества провел масштабную презентацию, показал наши успехи и перспективы. Расписал радужные планы покорения обеих столиц во всех подробностях. Мои цифры их не вдохновили. Никто не вспомнил, что целый год я развивал город Самару, где пока не было никакой привычки населения к доставке. Никому не было интересно, что эти суммы получены лишь за год. Их упрямо сравнивали с оборотами всей компании, существующей уже 30 лет. И, конечно, никто и смотреть не хотел на возможность будущего в крупных городах. После презентации на несколько минут наступила тишина, после чего один из них, самый потертый, встал и заявил: «Молодцы, ребята! Спасибо большое! На этом мы закончим. До свидания». На пару секунд я отчетливо ощутил в одной руке тяжесть бензопилы, а в другой — пару мокрых гнилых помидоров. «Что значит спасибо? Какое к чертовой матери до свидания? Что вообще происходит? Мы пахали целый год, сделали за свой счет всю инфраструктуру, ни копейки не заработали в ожидании будущей прибыли, и нас, как щенков, за шкирку на мороз?» Видимо, выражение моего лица требовало срочного пояснения, и они добавили: «Мы все посмотрели, поняли, что схема рабочая, спасибо, что показали нам это, ну а дальше мы сами». Я все еще не мог поверить. То есть вы выбрасываете в помойку все, что сделано за год? Мы создали план здания, залили отличный фундамент, укрепили его. Готовы приступать к возведению стен, а там и до крыши недалеко, и отделку уже можно продумывать. Неразумнее ли было бы купить разработанный нами продукт, а еще лучше всю команду к нему в придачу и продолжать развитие? А вы почему-то предлагаете снести стройку, выгнать проектировщиков и попытаться ни черта ни смысла в деле построить все самостоятельно и заново. Зачем? Лишь бы денег не платить. Какие еще причины могут быть у подобного бреда?» Встал их маркетолог и пробубнил: «Нам на 1С надо, у вас другая система учета, в которой мы не разбираемся». Вот и весь разговор. Как я удержал себя в руках, до сих пор не понимаю. Наверное, накатилось бессилие. Позже я еще несколько раз попытался поговорить, все с тем же результатом. Я был готов получить любую символическую сумму и обеспечивать магазину поддержку еще несколько месяцев. Отказались. Позже мы узнали, что они обратились в какую-то веб-студию, им сделали интернет-магазин, но ни обычного персонала, ни глубинного понимания работы так и не появилось. Бешенство понемногу улеглось и пришло безразличие. Улетел в Болгарию побыть одному, подумать. И там в Варне осознал: эту стену не пробьешь, кирпичи твердые, а голова единственная, и еще потребуется мне для более важных вещей. И я решил сделать собственный проект по доставке. Купил домен foods.ru, нарисовал в тот же вечер логотип пчелу и соты с медом и снова в последний уже раз зашел к Палычу и предложил просто быть их магазином. «Вы отдаете нам продукцию, как обычный поставщик, а мы уже продаем так, как умеем, в Москве». Против этого они ничего не имели, и проект сразу стал работать очень хорошо. Я был доволен, мы доставляли 100-150 заказов в день. Взлет продаж пришелся на Пасху 2020 года, она совпала с пиком локдауна, когда люди не могли даже из подъездов выходить. Мы внезапно стали получать по 2-2500 заказов на куличи ежедневно. Конечно, пришлось потрудиться, чтобы обеспечить бесперебойный сервис, но мы справились. Моментально выстроили новую схему, подключили воронежский колл-центр, набирали упаковщиков, привлекали транспорт. Мы понимали, что делаем это для себя, никто не будет вставлять нам палки в колеса и тормозить наше развитие всякими возражениями эпохи динозавров. О нас даже в прессе писали. Что было дальше, вы знаете. В период пандемии все, что было связано с доставкой, расцвело. У каждой сети супермаркетов появился интернет-магазин, и получить заказ в Москве иногда можно за 20 минут. Перекресток, Пятерочка, Вкусвилл, Сбермаркет, Самокат, Спар, Глобус. Пандемия пошла на убыль, а привычка покупать онлайн с доставкой сохранилась. Это действительно невероятно удобно. Теперь, если у тебя нет нормального сервиса, ты аутсайдер. Конечно, мне очень хотелось прийти в совет директоров торговой марки у Пауча и сказать классическое: «А я говорил», но ничего, сдержался. Если сейчас вы зайдете на сайт pauch.ru, то увидите качественную, со вкусом сделанную платформу, где доставка занимает центральное место. К счастью, они все-таки сделали это, и я уверен, получают теперь хорошую прибыль. Надеюсь, что поводом для этого развития стали в какой-то мере и мои предложения. Вот только время не вернешь. Его компания потеряла безвозвратно, как и миллионные прибыли. Мне бесконечно жаль, что так получилось. Я очень уважаю бренд у Палыча. Они делают отличную продукцию. Но бизнес — это не только продукция. Если корпоративная культура поощряет косность, неповоротливость, игнорирование перемен на рынке, то бизнес каждый день упускает возможности. А свято место пусто не бывает. Всегда придут новые, умные, свежие и получат свое. Есть бизнесы, которые, несмотря на возраст, сохраняют свежесть, юность, гибкость, интерес к новому. У других же лет через 10 хребет уже не сгибается вовсе, так и остаются прямоугольными, как деревянный косяк. Я не злорадствую, я сожалею. Да, мне не удалось победить корпоративного монстра, он прямо-таки послал меня на три буквы, и ничего ему за это не было. Но я все же расцениваю опыт как положительный. Во-первых, теперь я точно знаю, какие ошибки не нужно повторять. Во-вторых, как известно, не можешь победить возглавь. Мы создали собственный продукт, неплохо заработали на Foods.ru, а потом продали магазин петербургскому предпринимателю. На фоне развивающихся гигантов с миллиардными вложениями уже не получалось бы построить сервис так, как мне бы хотелось. В-третьих и в главных, я вновь убедился, нужно бить в одну точку, снова и снова. Если бы я не тратил время на переговоры с людьми, ориентированными на иные ценности, только представьте, как много полезного я мог бы дать моему любимому детищу, Skiff Music, за это время. Возможно, после прочтения этой главы вам захотелось вкусненького. Смело заходите на Palach.ru, тут все очень качественное, а теперь еще и с доставкой. Skiff Music. Вижу цель, не вижу препятствий. Теперь, когда мы с вами знакомы лучше, я готов поделиться рассказом о моей главной цели на ближайшие годы. Планы серьезные, я очень надеюсь на вашу дружескую поддержку и благодарен за внимание. Весной 2021 года мы продали foods.ru. Как я и предсказывал, в пандемию все продавцы от федеральных сетей до небольших магазинов массово развернули услуги по доставке. И стало понятно, что без значительного финансирования нам в этой истории делать нечего. Я провел смотр войск и понял, что настало время сворачивать непрофильные проекты и сконцентрироваться на любимом детище – Skiff Music. Активнее развивать его, масштабировать. В 2020 году в Skiff Music сменилась команда. Началось все с того, что я после перерыва погрузился в детали и обнаружил некоторые проблемы. В частности, один из управленцев в Москве был пойман на воровстве. Это, конечно, мой недосмотр, моя вина. Доверился, недостаточно регулярно проверял, так нельзя. Иной человек слаб. Если он чувствует, что есть возможность безнаказанно воровать, он ее не упустит. Владельцу бизнеса нужно постоянно держать этот факт в голове, как бы он ни доверял своей команде, какими бы давними и проверенными не были его соратники. Объем украденного оказался весьма значительным. У меня нет установки «вор должен сидеть в тюрьме», мы постарались решить дело миром. И это получилось. Разумеется, менеджер был уволен, и этот факт стал началом перезагрузки команды. Я понял, что свежая кровь – это оздоровление. Мы с моим партнером по бизнесу Алексеем Стуровым всегда стараемся отмечать, находить новых талантливых людей, которые могли бы влиться в команду Skiff Music. На выставках и других мероприятиях постоянно держим это в голове. После такого знакомства к нам как раз пришел директор по развитию Вячеслав Никишин. Мы познакомились довольно давно, несколько лет общались, присматривались друг к другу, и вот объединили силы. В том же году в наш самарский офис пришел Семен Лидерман, он стал заместителем Вячеслава. Мы сформировали команду управляющей компанией, которой ранее не было. Обновили и усовершенствовали подход к логистике, закупкам, ритейлу, IT. Где-то предложили нашим сотрудникам новые должности, где-то пригласили новых специалистов. Сами того не подозревая, в начале 2020 года мы заложили основу для будущего партнерского союза Skiff Music, будто чувствовали весенний ветер. В начале 2021 года московский магазин музыкальных инструментов сменил адрес. Нашей основной аудиторией стали покупатели в интернете, а не проходящие мимо музыканты. Далеко мы не уехали, остались на той же улице Правды, дом 7/9. Сняли очень респектабельное помещение с большими окнами, витринами, отдельным входом, чтобы задать тон всей будущей сети. Потом открылся магазин в Санкт-Петербурге. Им занимался Андрей Кузнецов, полный тезка владельца яхты. Ранее он работал в сети книжных магазинов «Республика», а когда у них начались сложности, перешел в наш самарский магазин. Андрей прекрасно разбирается в гитарах. Через год он с семьей принял решение переезжать в Питер, предложил мне заняться открытием магазина там. Мы давно хотели иметь точку в северной столице, с радостью восприняли его энтузиазм, и почти сразу после московского открылся питерский Skiff Music. Это дало мне понимание сути открытия магазинов. Я увидел, что не обязательно делать это лично. Компетентный сотрудник или партнер отлично справится. Стал задумываться о большой сети. И вот что получилось из моих раздумий. Индустрия музыкальных инструментов и оборудования в России огромная. Я уже говорил об этом в начале книги. Ее фрагменты мы видим ежедневно, иногда для этого даже не надо выходить из дома. В России на данный момент 1500 музыкальных магазинов. Понятно, что львиная их доля, около четверти, это Москва и Санкт-Петербург, а остальные рассыпаны по огромной стране. Также в России 16 городов-миллионников. В трех из них у нас уже есть отличные магазины. Я решил, что мы должны присутствовать в каждом. А остальные города? А еще целая тысяча музыкальных магазинов по всей стране. Как они живут? Как себя чувствуют? Жители этих городов увлекаются музыкой не меньше столичных. Почему же мы должны ограничиваться только крупняком? Разве жители Томска, Рязани, Пскова, Нижнего Тагила не должны иметь доступ к широчайшему ассортименту музыкальной техники и отличному сервису? Конечно, такая возможность должна быть у каждого. Но открыть по магазину в каждом городе – история долгая, а в условиях не слишком стабильной экономики и еще и непредсказуемая. Не все можно сделать в одиночку. Для большого дела нужны коллеги, единомышленники, другие предприниматели. Так родилась идея партнерского союза. Я задумался, что Skiff Music может предложить своим партнерам? Ведь мы не единственные на рынке. Есть старый добрый Мусторг с полусотней магазинов и отличным интернет-магазином. Есть Мир Музыки, сеть из 13 магазинов со слабоватым, правда, онлайном. А что есть у нас? Получилось немало. Первое. 17 лет опыта в бизнесе. Мы на слуху. У нас отличная репутация. Второе. Великолепная IT-инфраструктура, которой мы уделили внимание с первого дня. Система Skiff Music ERP – сердце нашей компании. Она создана специально для управления музыкальным бизнесом и постоянно совершенствуется. Мы вкладываем в доработку десятки миллионов рублей в год. Третье. Один из крупнейших интернет-магазинов, близкий к идеальному, широкий ассортимент. Четвертое. Маркетинг федерального уровня, конкурсы, сильный YouTube, интервью со звездами. А недостатки? Пожалуй, единственный – это пока слабо развитая офлайн-сеть. И на укрепление этой позиции как раз и направлена идея партнерского союза. Будут ли востребованы наши достоинства среди потенциальных партнеров? И сколько их вообще должно быть? Мы начали со второго вопроса. После долгих обсуждений наша команда остановилась на простой цели. 172 музыкальных магазина под брендом Skiff Music в течение ближайших 5 лет. Я хочу построить крупнейшую в России компанию, соединяющую сотни бизнесов во всех регионах. Сделать удобный, классный магазин для клиентов со всеми дополнительными сервисами, которые у нас есть. Мастерские внутри магазинов. Возможность покупать винтажные инструменты из старых рук. Этого вообще на рынке ни у кого нет. Возможность пользоваться удобным интернет-ресурсом, брать инструменты на прокат и так далее. Всю эту инфраструктуру я хочу отдать в пользование участникам нашего партнерского союза. Я пока не думаю о выходе на мировой уровень, времена не очень располагают глобальным планом. Самая большая сеть в России – 172 магазина. Вот это моя цель номер один. Почему именно столько? Сейчас, по данным на осень 2022 года, в России 172 города с населением 100 и более тысяч человек. И в каждом из них есть хотя бы один музыкальный магазин. Чем больше город, тем больше торговых точек. Если население около 500 000, то магазинов будет уже не менее 5. Колоссальное количество. Но мы не слышим о них ничего. Об их существовании знают обычно только редкие покупатели. Почему редкие? Да потому что основная масса уже давно приобретает инструменты и технику через интернет, в том числе в Skiff Music. А в магазин люди заходят осмотреться, подержать инструмент в руках, может быть, прикупить пакетик струн, если надо срочно. Учет в этих магазинах ведется порой в Excel, а иногда даже в бумажной тетради. Цены достаточно высокие, ведь оборот небольшой. Рекламы и продвижение есть. Как-то ведутся странички в соцсетях, там даже бывает по 100-200 подписчиков, иногда крутят рекламу на местном радио, иногда покупают места на билбордах, и все. На серьезный маркетинг просто нет денег. Разумеется, каждый владелец такого магазина хотел бы иметь полноценный интернет-сервис и приглашать к себе известных музыкантов, и спонсировать крутые шоу, и вести все существующие в мире соцсети, но опять-таки все упирается в деньги. А у нас все это есть. Не хватает только широкой офлайн-сети. В 2021 году мы только на соцсети, интернет-магазин и развитие системы управления бизнесом потратили 24 миллиона рублей. Не у каждого регионального магазина такой годовой оборот. Использовать такую мощную инфраструктуру для трех магазинов как-то несерьезно. Для двух сотен – другое дело. Вот и точка партнерского соприкосновения. Если через несколько лет мы объединимся и построим большую сеть Skiff Music из 172 магазинов, то станем, во-первых, лидером по величине, а стало быть, и узнаваемости, а во-вторых, с такими объемами у нас появится огромный ресурс для снижения закупочной цены. И каждый из магазинов сети в Твери, Туле, Воронеже, Костроме сможет воспользоваться этими преимуществами, работая при том в рамках серьезной IT-инфраструктуры. Эти преимущества недоступны региональному магазину, работающему в одиночку. Да, у него есть помещение, ассортимент, постоянные верные клиенты, небольшой новый трафик. Но ему неоткуда взять инструменты больших игроков рынка. Если клиент вышел из магазина без покупки, его уже вряд ли получится вернуть. Он зайдет во всемирную сеть, найдет там все, что ему нужно, и исчезнет в ней навсегда. То же самое с маркетингом и рекламой. Одиночные выстрелы дают слабый и быстро гаснущий эффект. Федеральный же маркетинг, покрывающий всевозможные каналы продвижения и заставляющий звучать имя бренда из каждого утюга, дает эффект синергический. Тут я снова приведу в пример мою любимую Додо Пиццу. Очень уж мне нравится их подход к бизнесу. Они шли к рекламе федерального масштаба очень долго. Уже вся страна была охвачена Додо пиццерийной сетью, когда на телевидении появились первые ролики. И это дало взрывной эффект. Узнаваемость бренда подскочила моментально. Для многих людей с тех пор заказать пиццу и заказать в Додо – синонимы. Под силу ли это маленькой районной пиццерии, какую бы вкуснейшую пиццу в ней не готовили? Нет. Сила в объединении, в масштабе, в размахе. Одному человеку с нуля сделать такую сеть практически невозможно, а вместе – возможно. Весь мир идет по пути глобализации. Еще 10 лет назад в каждом втором доме были продуктовые магазинчики, где можно было допоздна купить хлеб и молоко. Сейчас их нет. Они просто не выжили. Зато Магнит, Перекресток и Вкусвилл работают допоздна. Кое-где и круглосуточно. Цены в них гораздо ниже, а контроль качества лучше. Уход с рынка маленьких магазинов у дома со скромной вывеской «Продукты» был неизбежен. Исчезли и небольшие рынки. У них не было выхода. Они не могли присоединиться к крупной сети. Ни та площадь, ни то расположение. А музыкальный магазин присоединиться может и тем самым обеспечит себе долгое, прочное будущее. Сила бренда станет толкать его наверх. Владельцу не страшны конкуренты, он не должен собственным телом закрывать каждую пробоину, за ним сила объединенной сети. Сохранится ли конкуренция? Конечно. Просто она видоизменится. Если раньше небольшому региональному магазину приходилось конкурировать с гигантом, например, с Мусторгом, и силы были явно не равны, то теперь они уравновесятся. Будем честны, крупные сети не слишком-то уважают малышей, они их из-за конкурентов не особо считают, видят себя монополистами. Силой федеральной сети им придется считаться. Процесс объединения в сети движется очень быстро, и совсем скоро маленьким, одиночным магазинам придется, давайте я скажу мягко, им придется тяжело. Возможно, именно вам придется тяжело. Логика и эмоции. Я не встречал людей, категорически не согласных с моими рассуждениями. С экономической точки зрения все так, все верно. Но человек часто принимает решения на основе не логики, а эмоций. И предприниматель не исключение. Все мы разные. У каждого свой опыт, свои страхи. Я разговаривал с десятками владельцев музыкальных магазинов в стране, с сотнями по всему миру. И сейчас попробую ответить на самые типичные опасения, которые мне встречались. Вы отнимете у меня мой бизнес. Вы сами рассказали, какие вы смелые, мощные, опытные. Вам не составит труда как-нибудь так хитро все устроить, что мой бизнес перейдет к вам, а я останусь ни с чем. И никто за это не ответит, не понесет наказания. Такие страхи нередко есть у людей в возрасте, которые пережили 90-е и порой имеют негативный опыт. Им трудно поверить, что бизнес с тех пор сильно изменился, и бандитские законы уже не работают, они умерли за ненадобностью. Когда я впервые услышал это возражение, мой первый ответ был «Зачем?». Посмотрите со стороны, зачем управляющей компанией Skiff Music, у которой 3 огромных офлайн-магазина и великолепный интернет-магазин, который в ближайшие годы откроется в каждом миллионнике, зачем ей отнимать маленький региональный бизнес у его владельца? Собственник магазина, как никто другой, заинтересован в развитии предприятия. Никакой наемный сотрудник не будет болеть за него сердцем, душой. Собственник хочет заработать деньги, он трудится сутками, не смотрит на часы, отлично продает. Это и есть кровь предпринимательства, мотивация владельца. Зачем же нам убивать бизнес, выкачивать из него кровь? Это уже не бизнес, а какая-то глупость. Идея отнять диссонируется с идеей предпринимательства в принципе. Помнится, мои удивленные глаза не убедили того человека. Он ответил, что значит зачем? Крупные предприниматели для того и существуют, чтобы подминать, уничтожать маленьких и забирать их ресурсы. Они так укрепляют свои империи, идут по головам, и им плевать, что я строил свое дело 20 лет. Что скажете, я не прав? Наверное, именно из-за этого ответа я и затеял писать книгу, чтобы рассказать о себе, о современном предпринимательстве в целом. А мой ответ таков. Нет, не прав. К счастью, не прав. Бизнес – это про созидание. Нормальный предприниматель, наоборот, радуется, когда развиваются другие бизнесы, старается этому развитию способствовать. Моя идея в том, чтобы создать большую классную сеть, в которой людям будет удобно. Кайфово покупать музыкальные инструменты по низким, приятным ценам и, главное, иметь очень крутой сервис. Тот сервис, который мы хотим дать на очень высоком уровне. И всякое, да вы там, бары, e-commerce, торгаши – меня, конечно, не обижает, но огорчает. Как огорчает любое непонимание в серьезных вопросах. Отнимать и созидать – вещи несовместимые. Поэтому, к счастью, тот человек был неправ. Я надеюсь, что в будущем нас ждет хорошее, доброе сотрудничество, и он сможет долго видеть его преимущества. Вы хотите переименовать моего ребенка? Это название моему магазину я дал еще в молодости. Нас знают, на наше имя идут. Наш магазин у всех ассоциируется с этим именем. А вы хотите, чтобы он стал очередным скиф-мюзиком, которых десятки и сотни, частью безликого музыкального конвейера? Ни за что. Мой магазин называется «Джаз», «Музыкант», «Блюз», «Планета музыки», «Империя гитар», «Аккорд». Таким он и должен остаться, уникальным. По-человечески я это возражение очень хорошо понимаю. Мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то предложил мне переименовать Skiff Music. А тут смена имени вроде как неизбежна. Входишь в сеть, становись ее частью. В этом и заключается ответ. Skiff Music — это не имя, а фамилия, которую получает ваш бизнес. Раньше у него фамилии не было. Я поясню. Слово «фамилия» переводится как «семья». И носить эту фамилию могут только члены партнерской сети. Никто чужой ее не получит. Общее название будет показывать принадлежность магазина к Союзу. Что происходит, когда в вашей личной жизни возникают какие-либо проблемы? Вся семья объединяется, чтобы помочь вам. И наоборот, если что-то случилось с вашим родственником, вы постараетесь выручить его, вытащить. То же самое и здесь. Ваш магазин становится частью семьи и берет ее фамилию. Теперь многие проблемы, которые вы не могли решить в одиночку, становятся семейными проблемами, и мы решаем их вместе. Вот как я это вижу. Что же касается уникальности имени, от которого придется отказаться, вы и сами понимаете, ни аккорд, ни джаз, ни планета гитар не уникальны. В России 90% музыкальных магазинов имеют достаточно заурядные имена, а фамилии не имеют вовсе. Аккорд из Ижевска не имеет ничего общего с аккордом из Тюмени, Владивостока, Сочи. Уникальные названия редки, а синергический эффект известного имени приносит совсем другие преимущества. И снова пара слов о Додо Пицце. Я разговаривал с десятками франчайзи, некогда владельцами неизвестных пиццерий, работающих теперь под общим брендом. Знаете, что все они говорят? Это мой ресторан. Это моя Додо Пицца. Понимаете, да? Они не считают, что бренд принадлежит одному лишь только Федору Овчинникову, а дело франчайзи – приносить ему в клювике прибыль. Все они понимают прекрасно, что это их бренд. Это дело их жизни точно так же, как и раньше. Skiff Music ровно о том же. У нас одно название, которое для каждого станет делом жизни. И мы все по кирпичику выстроим с этим именем превосходную музыкальную сеть. Мы будем видеть перемены каждый день. К сожалению, их никогда не увидит владелец магазина «Аккорд» в условном Таганроге. Поэтому, да, название придется изменить. Так бывает. Иногда и живые люди меняют имена, отчество, фамилии, начинают новую жизнь. Возможно, это не так уж и страшно. А может быть, это начало нового взлета. Что бы ни случилось, ваше имя, имя владельца, основателя, у вас не отнимет никто. Можно и табличку на дверь повесить. Я буду только рад. Кому я передам мое дело? Этот вопрос беспокоит предпринимателей зрелого возраста, предпенсионного или пенсионного. Многие из них попали в этот бизнес случайно, уже давно и занимаются им лет по 30. Вас много, вы настоящая армия владельцев музыкальных магазинов. Вы не говорите об этой проблеме открыто, но вы беспокоитесь. Что станет с моим магазином, когда я не смогу больше работать? Если я не смогу поддерживать его на современном уровне. Ведь бизнес развивается с огромной скоростью. Я не успеваю за всем. Нужна свежая кровь, молодость. Но у меня есть взрослые дети или даже внуки. Я верю, что они продолжат мое дело. Не продолжат. Нет, не продолжат. Современные дети не хотят продолжать родительский бизнес. Они хотят все делать сами и заниматься тем, что им по душе. Да и склонны к ведению бизнеса далеко не все. Так уж устроен наш менталитет. Если взять, скажем, Индию, там трудно представить семью, где дети отказались бы продолжать дело жизни родителей. А у нас именно так. И еще молодые российские предприниматели опасаются клейма. Папенькин сынок пристроил деточку в свой бизнес. Не уважают у нас такое. И дачи, которые мы строим, им не нужны. И квартиры они хотят снимать там, где им нравится жить, а не где родителям удалось купить. И планировать жизнь по установленному расписанию институт, семья, карьера не хотят. В общем, живут своим умом. Что же делать владельцу? Закрывать магазин, пока не умер на работе? Искать преемника? Наемника? Ничего не делать. И однажды заболеть, не выйти на работу, а через месяц увидеть дело своей жизни разграбленным, обанкротившимся. А главное, уже через несколько дней после смерти бизнеса все забудут, кто его открыл, построил, берег и развивал. Никому не будет до этого дела. Мне кажется, что партнерский союз – это единственный достойный ответ на нелегкий вопрос. Дело продолжится. Магазин будет жить, останется частью кровеносной системы Skiff Music, открытой, притом именно вами, 30 лет назад. Что именно можно сделать? Можно обратиться в управляющую компанию и сказать: «У меня больше нет сил заниматься магазином. Помогите мне». Управляющая компания купит ваш магазин по рыночной цене, или же среди членов союза найдется желающий его приобрести. Ведь бизнесу уже 20-30 лет. В вашем городе о нем все знают. Он входит в партнерскую сеть. В нем налажены внутренние процессы, понятные и прозрачные показатели. Ваш магазин – готовый, понятный, упакованный бизнес, мечта любого нормального предпринимателя. Это обычная история, когда удачный малый бизнес продается большому и живет далее, процветая. Вспомните историю Макдональдса. Два никому неизвестных брата жарили свои гамбургеры в ресторане быстрого питания в городке Сан-Бернардино, штата Калифорния. Что случилось бы, если бы не пришел к ним однажды Рэй Крок, который сделал из единственного Макдака глобальную империю? Кто бы из нас помнил сейчас фамилию братьев? А теперь их дело бессмертно. И ваше дело никогда не умрет. И вот тогда ваши дети и внуки будут знать о нем, помнить. Важно ли это для вас? Для меня через несколько десятилетий это будет невероятно важно. Я очень семейный человек. Да, магазин не будет принадлежать вашим потомкам, хотя, возможно, их заинтересует бизнес именно в таком сетевом варианте. Но и забвение обойдет ваше дело стороной. Это дело не пропадет, не канет в безвестность, не умрет. Партнерский союз позаботится о нем. Я сам. Я еще молодой, успею увидеть расцвет моего бизнеса без всяких там партнерских союзов. Впереди полно времени, у меня масса сил, спасибо, я обойдусь без вас. На это очень трудно возразить, да, и возражать-то не очень хочется. Сам еще отношусь к молодым и точно так же хочу все сам. Поэтому буквально пару слов. Да, безусловно, с какой-то долей вероятности вы самостоятельно сможете сделать что-то из того, что мы вам предлагаем. Мы потратили на это 17 лет. Допустим, вы будете сильно быстрее, сильно умнее, у вас будет больше денег, и вы потратите не 17 лет, а только 5. Через 5 лет Skiff Music уйдет далеко вперед, и вам снова придется догонять и снова догонять. Мы молоды и можем сами. Это прекрасный посыл, достойный безусловного уважения. Но он не предпринимательский. Он не учитывает выгоду, прибыли, поиск протоптанных дорог, изучение чужого успешного опыта, объединения. Молодость и силу можно вложить в мощный, сильный бренд, а можно растратить зря и прийти к 40 годам скромным среднячком. Такое отсутствие расчета – это что угодно, но только не бизнес. Если предприниматель имеет возможность стартовать не с нуля, а с более высокой ступеньки, он пользуется этой возможностью и пожинает лучший урожай, притом гораздо раньше, чем его самоуверенные сверстники. Если же нет задачи строить успешный бизнес, то и отвечать на возражения нет смысла. Я буду связан вашими правилами по рукам и ногам, у меня не останется самостоятельности. 20 лет я развивал свой бизнес так, как считал нужным. Ни у кого не спрашивал разрешения, ни перед кем не отчитывался, а тут ваши правила. Не для того я становился предпринимателем, чтобы терпеть над собой начальство. Не хочу подчиняться. Люди, которые так говорят, путают партнерский союз с франшизой, где как раз существует стереотип несамостоятельности. Действительно, есть франшизы жесткие, где регламентируется все, включая цвет таблички на входной двери. Но такая скрупулезность партнерам не нужна. А вот определенные для всех правила, законы нужны. Мы не поклонники анархии. Если каждый делает, что хочет, не сообразуясь с ценностями и целями партнерства, не получится. Самый простой пример – семья. Долго ли она продержится без общих целей и ценностей? Поэтому базовые правила и стандарты качества у нас есть, и они должны соблюдаться. О чем речь? Первое. Уровень обслуживания клиентов. Уважительное отношение к каждому. Второе. Принятие некоторых нюансов товарной матрицы. Советов по мерчендайзингу. Третье. Вывеска, оформление, элементы брендирования. Четвертое. Введение отчетности, грамотное использование системы учета. А вот в деталях владелец бизнеса вполне свободен, самостоятельен. Никто не будет ему указывать, где поставить кассовый аппарат и кого принимать на работу. Вы остаетесь владельцем вашего магазина, я не устану это подчеркивать. Хотите продавать больше пианино и меньше гитар, потому что в вашем городе пианино более востребовано? Пожалуйста. Хотите поэкспериментировать с новой торговой маркой? Ради бога. Также мы никогда не требуем закупать товар только через нас. Владелец магазина волен продолжать работать со своими дистрибьюторами на прежних условиях. Никто ему слова не скажет. Другое дело, что за счет громадных объемов поставки от Skiff Music будут гораздо более выгодными. И этого нельзя не заметить. Дистрибьюторы охотно идут нам навстречу и предоставляют такие скидки, какие никогда не получит небольшой отдельный магазин, и мы можем убедить их предоставить такие условия и вам. В конце концов, именно за счет такого подхода яблоки в перекрестке стоят дешевле, чем в маленьком придорожном магазинчике. Когда производятся закупки, на небольшие суммы условия диктует продавец. Но если покупатель крупный, они меняются местами, и уже заказчик предлагает стоимость, по которой он готов брать товар. В вашей власти присоединяться или не присоединяться к этим гигантским закупкам. Также Skiff Music имеет большой запас прочности в вопросах нововведений. Предположим, при ввозе в страну новых, малоизвестных у нас по популярности за рубежом брендов, которые будут продаваться эксклюзивно только в магазинах членов Союза. Разумеется, с рекламной поддержкой. Решение в любом случае принимаете только вы. Друзья, какие возражения есть у вас? С чем вы согласны? В чем я, возможно, не прав? О чем еще мне нужно хорошенько подумать? Пожалуйста, помогите мне, если считаете, что это необходимо. Жду ваших писем и сообщений. Общие ценности. Выше я говорил о том, что нет смысла создавать партнерство, если не совпадают цели и ценности. Вопрос важный. Хочу остановиться на нем, развернуть то, что может быть пока непонятно. О целях я рассказал довольно подробно, теперь о ценностях. Давайте сразу про деньги. Это вроде бы самое очевидное, но деньги для предпринимателя не главное. Вот такой парадокс. Конечно, на первых порах, когда от дохода зависят базовые потребности самого бизнесмена и его семьи, деньги важны. Но как только бизнес встает на ноги, окрыляется, взлетает, деньги становятся не целью, а средством. К слову, это касается не только бизнесменов. Для удовлетворения основных потребностей человеку нужно не так много денег. И тем не менее мы стремимся к заработку. И я не исключение. Постоянно думаю об увеличении прибыли. Потому что деньги – это средство того самого пресловутого созидания, воплощения идей. Главное – это идея, которая должна остаться после жизни. Как-то так получается, что все мои проекты оставляют в мире тот или иной след, и для меня это очень важно. Наверное, лет через 20 я буду смотреть видеоролики проекта «Это все Россия» с мокрыми глазами. Главное, я работаю над проектом, который будет жить долго, счастливо, на уровне целой большой страны, возможно, позже и других стран. Развиваться и помогать людям получать то, что им нужно. Слоган Skiff Music «Гитары – это про счастье». Может быть, это звучит несколько пафосно, но сколько людей согласны с нами? Мы продаем человеку возможность получить небольшую долю нового счастья. Когда ребенок или взрослый берет гитару в руки, проводит по струнам, у него потихоньку получается собрать из аккордов любимую песню, мурлыча себе под нос, то организм начинает иначе работать, вибрировать. Вырабатываются гормоны счастья. Человек меняется, по-другому ощущает себя. Меняется его суть, сущность. Именно это мы и продаем, а не просто деревянный корпус со струнами. Мы хотим сделать человека более счастливым, сделать его жизнь более насыщенной, придать ей новый смысл. И что главное, получается. Вот в чем смысл бизнеса. А иначе зачем? Купить себе очередной автомобиль, новую квартиру? И что? И ничего. Ничего особенного. Бессмысленно. Вот к этой цели, к этому смыслу я приглашаю присоединяться. Ради него я работал все эти 17 лет и создал то, что теперь может работать на вас. Сентябрь 2022. Этот месяц запомнился всем россиянам. Запомнился он и команде Skiff Music. Мы долго готовились к очередной музыкальной выставке Light Audio Tech в московском экспоцентре, где провели большую презентацию нашего партнерского союза. Пригласили около 60 владельцев магазинов со всей России. Приехали 34 потенциальных партнера. Начали в 10 утра, а закончили ближе к концу дня. Ни один человек не ушел. Все внимательно слушали спикеров и активно участвовали. Получился полноценный семинар. Затронули темы маркетинга, ритейла, IT, рекламы. Результат – десяток предварительных договоренностей на момент написания этой книги. И самая разнообразная обратная связь. Пятичасовой стрим можно увидеть на нашем канале. Кстати, первый договор мы заключили еще раньше. Нашими партнерами стали ребята из Магнитогорска – Максим и Ольга. Их магазин рок-н-ролл было уже 5 лет. Легкие, позитивные, они сразу ухватили суть идеи. Теперь, конечно, первопроходцам достанется львиная доля нашего совместного пиара. Магазин уже работает в основном формате, товары из него появились в интернет-магазине Skiff Music, бизнес подключен к системе управления, хорошие дела надо делать быстро. У ребят большое будущее. Партнерский союз. Членство в союзе работает по подписке. Ежемесячная стоимость зависит от оборота, и эти деньги идут на содержание управляющей компании. Я не буду приводить здесь никаких цифр. Во-первых, моя книга не агитационный и не рекламный буклет. Во-вторых, история всякий раз индивидуальная. Скажу только, что доля в обороте весьма скромная. Вы ведь понимаете, что у Skiff Music нет цели присвоить ваш бизнес. Цель другая, чтобы он развивался и процветал. Я лишь скопирую сюда 20 поводов для нашего сотрудничества, разбитых на 4 блока, чтобы они всегда были перед глазами. Фундамент союза. Первое. Возможность продавать в онлайн-гипермаркете skiffmusic.ru в России и СНГ. Второе. Полноценная Skiff Music ERP для управления бизнесом. Третье. Закупочный союз. Максимальные скидки на товары у наших дистрибьюторов. Маркетинг. Четвертое. Соцсети с аудиторией со всей страны. Пятое. Помощь с запуском локальной интернет-рекламы. Шестое. Продвижение на Яндекс.Картах, Google-картах и в 2GIS. Седьмое. Участие в федеральном маркетинге. Конкурсы, розыгрыши, звездные гости. Восьмое. Помощь с визуализацией витрины магазина. Девятое. Мерчендайзинг. Десятое. Доступ к товарным матрицам. Одиннадцатое. Бонусная программа для клиентов. Развитие новых уникальных направлений. 12. Гитарная мастерская. 13. Выкуп и обмен товаров. 14. Комиссионный магазин. 15. Прокат инструментов. Экстра-сервисы. 16. Системные продажи через Авито. 17. Продажи через Озон, Wildberries, AliExpress. 18. Доступ к тысячам товаров с доставкой из-за рубежа. 19. Система поиска, обучения и контроля персонала. 20. Школа продаж Skiff Music и обучение команды. Один человек прочитал все это и спросил: «Ну ладно, это все замечательно, а гитары-то бесплатно нам дадите, чтобы мы их продавали?» Эх, если бы это хоть кому-то помогло. Нет, гитары бесплатно не даем, это вы уже знаете. Рыбу вы наловите сами. С нас удочка. Будем рассказывать, объяснять на примерах, делиться успехом партнеров и нашим собственным. Объем продаж в наших магазинах растет на 100% в год. Почему бы и вашему магазину не получить такой же результат? У вас в первое время он, скорее всего, будет еще более внушительным за счет применения пары десятков инструментов развития одновременно. И если каждый из них повысит прибыль хотя бы на 5%. Хочу открыть музыкальный магазин. Надо сказать, что все эти выкладки часто привлекают совершенно посторонних, казалось бы, людей, далеких от музыкального бизнеса. И это отдельная история. Ведь помимо существующих сегодня магазинов, есть и магазины будущие. Их владельцы еще не знают сегодня, чем станут заниматься. Они ищут для себя нишу, понятную, прибыльную, востребованную. Они понимают, что не обязательно иметь диплом консерватории, чтобы управлять музыкальным магазином. Каждую неделю мне кто-то пишет, звонит, приходит. Трудно открыть музыкальный магазин. Давно слежу за тобой и твоим предпринимательским делами. Тоже хочу быть бизнесменом. Благодаря тебе и твоим советам в прошлом году открыл цветочный бизнес. Дела идут хорошо. Теперь хочется попробовать что-нибудь новенькое. Было бы интересно сразу открыть бизнес правильно, не набивать собственные шишки там, где можно изучать чужой опыт. Я давно в бизнесе, но хочется сменить отрасль. Музыка моя страсть. Нужны деньги, нет возможности рисковать и долго ждать. Видно, что твой бизнес выстроен правильно, грамотно. Это очень привлекательно. Мне бы хотелось научиться делать так же. Хочу расти, развиваться как предприниматель в качественной среде, чтобы вокруг были опытные единомышленники. Страшновато начинать самому, если бы кто-то всерьез помог заложить фундамент. Авторы всех этих писем тоже потенциальные участники нашего союза. Skiff Music вполне может стать для них, для вас, таким фундаментом. Мы поможем запустить бизнес и выйти на окупаемость. Всему научим, все объясним, покажем преимущества на практике. Пригласим в наши магазины, покажем всю кухню изнутри, а потом каждый день будем рядом. Пара слов в заключение. Через 5 лет нашему партнерскому союзу, объединяющему сотню участников, быть. Я в это верю. И современному, разному, созидательному предпринимательству в нашей стране быть. Мы с вами уже сегодня делаем для этого все. Я буду рад обратной связи, отзывам на эту книгу, предложениям, новым знакомствам. Пишите мне. Сайт boriskolesnikov.ru